Часть третья. Эхо русских побед. 22-9 апреля 1904 года. Заголовки мировых газет. Французская «Пти Паризьен». Гибель морских богов. Британский флот повержен. Броненосец «Глори» потоплен. Адмирал Ноэль убит. А корабли разбитой эскадры спустили английский флаг. Американская «Вашингтон-Пост». Неожиданное сражение. Никто и не мог помыслить, что германские и русские корабли сойдутся в смертельной схватке с британцами у берегов Китая. Английская Daily Telegraph. Неслыханная подлость. В нарушение всех норм международного права германские и русские пираты напали на мирные британские транспорты с войсками. Итальянская Стампа. Позор нации Нельсона и Дрейка. Впервые в истории морских войн целая эскадра британских боевых кораблей сдалась на милость победителей. Германская Норд-Дойче Альгемайне. Триумф у берегов Формозы. Германский флот с помощью флота русского поставил на место наглых британских пиратов. Австрийская Винер Цейтунг. Начнется ли новая война? Перерастет ли вооруженный конфликт из-за Формозы в полномасштабную европейскую войну? Шведская Свенска Дагбладет. Рождение новых хозяев Мирового океана. Союзный российско-германский флот показал, кто теперь будет господствовать на морских просторах. Японская Ниценицы. Россия и Германия спасли честь Японии. Наглые британцы, пытаясь отобрать у нас остров Формоза, были жестоко наказаны нашими новыми союзниками. Греческая Акрополис. Как лопнул мыльный пузырь. Вековой миф о непобедимости британского флота был разрушен в одно мгновение у берегов острова Формоза. Датская Юланд-Постен. Колосс на глиняных ногах. Последствия разгрома британской эскадры в Тихом океане в самое ближайшее время изменят расстановку сил в мире. После Формозы история совершит поворот на 16 румбов. 22-9 апреля 1904 года. Утро. Санкт-Петербург. Большая морская улица. Угол кирпичного переулка. На месте трагической гибели императора Николая II готовились к торжественной закладке часовни в память злодейски убиенного самодержца и сопровождавших его членов свиты и конвоя. Казалось, что само небо скорбело вместе с людьми. Моросивший с ночи мелкий дождь утром вроде успокоился, но низкое серое небо в любой момент было готово снова расплакаться. Новый император Михаил Александрович лично выбрал это место для увековечения памяти своего брата. Дом номер 16 по Большой Морской, известный также как дом Руадзе, а в котором располагался ресторан бывшего шеф-повара царя француза Жан-Пьера Кюба, был сильно поврежден взрывом. После тщательного его обследования инспекторами из канцелярии губернатора были сделаны выводы, что здание требует серьезного ремонта, о чем и было доложено новому императору. Михаил II после недолгих раздумий приказал полностью снести поврежденное здание и, тщательно расчистив место, на котором оно стояло, подготовить все необходимое для закладки часовни в честь иконы Богородицы всех скорбящих радости и обидимых заступницы. Проект часовни спешно изготовил архитектор Федор Шехтель. По желанию императора Михаила и вдовствующей императрицы Марии Федоровны, часовня эта должна быть построена в византийском стиле и быть уменьшенной копией Спасской церкви, которую тот же архитектор Шехтель недавно построил в Иваново-Вознесенске для фабриканта Горелина. Освящать закладной камень часовни должен был сам митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский, первенствующий член Святейшего Синода Антоний. К установленному времени на место закладки стали съезжаться приглашенные. Но еще с ночи, за несколько часов до начала церемонии, вся окружающая местность была тщательно оцеплена и проверена людьми из ведомства генерала Ширинкина, Санкт-Петербургского охранного отделения и еще одного нового, вслух не называемого, учреждения, обосновавшегося в Новой Голландии. После тщательного осмотра всех зданий, прилегающих к полуразрушенному дому Руадзе, в дополнение к оцеплению выставили еще и наблюдателей в штатском, которые должны были издали следить за обстановкой. Несколько человек, вооруженных винтовками с закрепленными на них странными приборами, похожими на маленькие подзорные трубы, расположились на чердаках и крышах домов, взяв под наблюдение все окрестные улицы. К началу церемонии Большая морская улица и Кирпичный переулок были полностью перекрыты, и к месту закладки пускали лишь тех, кто имел при себе соответствующее приглашение. Несколько пронырливых личностей попытались проскочить заслон жандармов и сотрудников дворцовой полиции. но они были тут же задержаны, погружены в черные кареты с зарешеченными окнами, а старики уже успели окрестить их черными воронками, и отправлены для беседы в Новую Голландию. Мало-помалу гости собирались, приветливо раскланиваясь друг с другом. И не мудрено, представители петербургского бомонда прекрасно знали друг друга. Здесь были сановники, министры, генералы, а также титулованная знать, постоянно проживающая в столице империи. Дипломатический корпус, присутствующий на мероприятии, возглавлял один из старейших его членов, посол Германской империи, главного союзника России по континентальному альянсу, граф Альвенслебен, несмотря на печальный повод для предстоящей церемонии, выглядевший весьма довольным. Он получил известие о победе русско-германской эскадры над британцами у Формозы и гордился ею, словно он сам принял в ней участие. На закате своей дипломатической карьеры пламенный сторонник союза между Россией и Германией был счастлив. Исполнились его самые заветные мечты. Рядом с ним в первом ряду стоял и наследник датского престола, кронпринц Фредерик. Все помнили, что погибший русский император был внуком датского короля и племянником кронпринца. За их спинами стояли дипломатические представители европейских стран помельче, которые в полголоса, но довольно оживленно обсуждали отсутствие послов Британии и Франции. Британский посол отсутствовал по причине разрыва дипломатических отношений между Россией и Англией. Кровавый след, оставленный британскими спецслужбами в покушении на российского монарха, еще долго будет омрачать отношения между двумя этими странами. Что же касается французского посла, месье Мориса Бампара, то он сказался больным и не приехал на церемонию закладки часовни. Правда, дело было не в его плохом самочувствии, а в том, что люди из ведомства господина Тамбовцева намекнули французскому дипломату, что его присутствие на Большой Морской будет считаться крайне нежелательным. И вот, наконец, собравшиеся заволновались при виде приближающегося императорского кортежа. Со стороны Невского в сторону Кирпичного переулка первой двигалась большая восьмиколесная бронемашина с маленькой конической башенкой наверху, из которой торчал тонкий ствол большого пулемета или скорострельной пушки. Прямо поверх машины, как мужики на телеге, уперев в бока короткие карабины с изогнутым магазином, сидело с десяток бойцов весьма грозного вида. Следом за броневиком медленно двигались два угловатых приземистых авто поменьше и на четырех колесах. Замыкали процессию несколько карет дворцового ведомства. Охраняя их императорских величеств и высочеств по обеим сторонам дороги, на вороных конях шагом ехали теркские казаки из лейб-гвардии императорского конвоя в алых чекменях. Государь-император, сам, члены царской семьи тоже прибыли с ним, зашептали при этом зрелище в толпе бомонда. Он вместе с этими приехал, ну, в общем, с теми, которые оттуда. Все присутствующие сразу же поняли, о ком именно шла речь. Слухи о людях, прибывших с Дальнего Востока, будоражили умы питерского высшего общества, вызывая в нем одновременно чувство восторга и ужаса. Машины остановились прямо напротив того места, где 40 дней назад был убит император Николай II. Пятнистые ловко спрыгнули с броневика, а казаки конвоя спешились. Командир пятнистых открыл дверцу первого авто, помогая выйти императору. Следом за Михаилом II из машин вышла вдовствующая императрица Мария Федоровна, его сестра, великая княгиня Ксения, и ее супруг, и троюродный дядя прошлого и нынешнего императоров, великий князь Александр Михайлович. Великая княгиня Ольга все еще находилась на Дальнем Востоке, а вдова убитого злодеями императора Николая, вдовствующая императрица Александра Федоровна, отсутствовала на церемонии по причине плохого самочувствия. Несчастная женщина все еще никак не могла прийти в себя после всего произошедшего и временами находилась на грани помешательства. Порой ей казалось, что ее Ники только что вышел и вот-вот должен вернуться. Великий князь Сергей Александрович, как губернатор Петербурга, уже находился на месте траурной церемонии вместе с митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Антонием. Вместе с членами императорской семьи на место закладки часовни прибыли и двое из тех самых участников событий 3-1 марта. Чуть позади и в стороне от императора питерский бомонд разглядел аккуратно подстриженную седую бородку Александра Тамбовцева, главы ГУГБ, уже получившего зловещее прозвище «Тайной канцелярии». Выйдя из машины, император направился к представителям дипломатического корпуса. Ему предстояло выслушивать изъявление сочувствия от своего дяди, кронпринца Фредерика, германского посла, и дежурные речи от всех прочих дипломатических персон. Потом митрополит Антоний начал саму церемонию закладки часовни. Осветив место, где она будет построена, архитектор Шехтель поклялся, что ее сделают до конца этого года, митрополит отслужил панихиду по душам императора и всех лиц, погибших здесь от рук злодеев. «Во блаженном Успении вечный покой подажди, Господи, усопшему рабу Николаю и всем убиенным с ним и сотворим вечную память». После этих последних слов митрополита небольшой хор пропел трижды «Вечная память». «Ваше императорское величество», — тихо сказала полковник Антонова, утирающий платочком слезы на щеках вдовствующей императрицы, — «утешьтесь. Ваш сын пал в бою как герой, и теперь он из райских кущ взирает на нас грешных, которым еще нести и нести этот крест». «Ники — герой?» — также вполголоса удивленно переспросила Мария Федоровна. «Он же всегда был такой слабый и нерешительный». «Так ли уж всегда?» — заметила Нина Викторовна. «Героизм, ваше императорское величество, бывает разный. Мы много раз предупреждали вашего сына о том, что террористы не простят ему создание русско-германского союза и остановку выплат по французским займам. Последней каплей, переполнившей чашу терпения британцев и, возможно, французов, стал скандал с готовившимся к заключению договора между Францией и Британией. В то же время ваш сын категорически отказывался от дополнительной охраны и усиления мер безопасности. Втайне от императора даже мы могли сделать не очень много. Увы, государь шел к своей гибели вполне сознательно. При этом мы можем только предположить, что им двигало». «Наверное, вы правы», — тихо сказала Мария Федоровна. «Вы знаете, что Ники с самого начала считал себя неспособным управлять Россией и собирался отречься по достижении Михаилом совершеннолетия. Но тут воспротивилась Алекс, не желавшая из императрицы становиться просто великой княгиней. Да и сам Мишкин увиливал, как мог, не желая занимать трон. И тут начинается эта война, и появляетесь вы со своими страшными знаниями. Именно после вашего приезда Ники сильно изменился. Он стал замкнутым и необщительным, погруженным в себя. Я не могла понять, в чем дело, а если бы и поняла, то постаралась бы его отговорить. Больше сия любви никто не имать, кто душу положит за други своя», — сказала полковник Антонова. «Еще раз говорю вам, ваше величество, утешьтесь. Ваш старший сын в раю. Я думаю, что, вызывая огонь на себя, он желал сохранить жизнь супруге и детям, в которых души не чаял, и развязать руки младшему брату, давая ему повод для исправления той ситуации, в которой оказалась Россия. Кроме того, от Николая осталось 4 внучки, которым вы можете заменить не вполне здоровую мать. А ваш младший сын на днях женится, и у него будет нормальная супруга, а не трижды разведенная искательница приключений, на которой он женился в прошлый раз, не желая садиться на трон. И в памяти людей ваш старший сын теперь навсегда останется императором, победителем в войне с Японией, освободившим русскую экономику от бремени золотого рубля и французских долгов, а крестьянство от пресса выкупных платежей и террора хлебных спекулянтов. Теперь мы просто обязаны сделать все, чтобы жертва вашего сына не была напрасной, а Россия стала самым могучим государством на этой планете». «Да», — вздохнула Мария Федоровна, — «разумеется, вы правы, и мы не имеем права поступить иначе. В противном случае жертва моего старшего сына окажется напрасной. Только не говорите ничего Мишкину, иначе он совсем изведется». 23 апреля 1904 года. Полдень. Лондон. Букингемский дворец. Резиденция Его Величества короля Эдуарда VII. Присутствуют: король Великобритании и Ирландии Эдуард VII, премьер-министр Артур Джеймс Бальфур, первый лорд Адмиралтейства Уильям Уолдгрейв, министр иностранных дел Генри Чарльз Кит Петти Фитцморрис, маркиз Лансдаун. Король Великобритании и Ирландии Эдуард VII по жизни был весьма неординарным человеком. Из-за того, что его мать, королева Виктория, прожила целых 82 года, из которых 64 года непрерывно правила, Эдуард зашел на престол в возрасте 59 лет, и до 2008 года, когда принцу Чарльзу исполнилось 60, считался самым старым наследником британской короны. С принцем Чарльзом Эдуарда VII связывает не только этот прискорбный факт, но и то, что любовница Эдуарда, Алиса Кэппелл, была прабабушкой Камиллы Паркер-Боулс, сначала любовницы, а потом и жены того самого принца Чарльза. Правда, правнучка Камилла прабабушке Алисе по красоте и в подметке не годилась. Но это из того случая, что некоторым и кобыла невеста. Да и внешне смахивающий на Квазимода принц Чарльз тоже не очень походил на величественного и элегантного короля Эдуарда VII. В политике король придерживался линии на противостояние Германии и на союз с Россией. При жизни российского императора Александра III он был очень с ним дружен и до известной степени был противником антирусской политики своей матери. Это благодаря влиянию Эдуарда VII на Николая II через сестру своей жены Александры, германофобку Марию Федоровну, и через императрицу-англоманку Александру Федоровну, Российская империя в нашей истории оказалась втянутой в Антанту, в результате чего в феврале-октябре 1917 года и прекратила свое существование за вечные британские интересы. Самому же королю такой итог его трудов, скорее всего, показался бы ужасным. Но что поделать, если короли, используя свои родственные связи, предполагают, а ушлые политики впоследствии все делают по своему усмотрению. Антирусский истеблишмент, почти три поколения политиков, возвращенных его матерью, совершенно не считались с мнением короля. В общем-то, при конституционной монархии политиканы зачастую творят, что хотят, даже не ставя его королевское величество в известность. Но в этот раз они переборщили. События, произошедшие на Дальнем Востоке, всколыхнули общественное мнение даже в отсталых африканских племенах, совсем недавно отказавшихся от каннибализма. Престиж Британии упал ниже плинтуса. И почти одновременно с известием о Формозской катастрофе в Лондон пришло письмо вдовствующей императрицы Марии Федоровны, адресованное ее сестре, королеве Александре. Письмо было личное, но таковым оно осталось до того момента, как королева его прочитала. «Господи, Берти, лучше бы она надавала мне пощечин», — рыдала бедная Александра, бросив на стол, написанный по-датски, 18-страничный шедевр эпистолярного искусства, основным рефреном которого было «Никогда мы не будем сестрами». После зачитывания избранных мест из этого письма король был возмущен, король был разъярен, король пришел в бешенство и неистовство. Причем причиной королевского гнева стало не само письмо, не его автор, даже не изложенные в нем факты участия британских агентов в организации убийства императора Николая II и инспирирования в Петербурге гвардейского мятежа. Берти возмутился от того, что все свои действия господа политики предприняли, даже не удосужившись поставить его в известность. А тут еще разгром эскадры при Формозе. С другой стороны, Берти по достоинству оценил то, что его российские родственники не стали вытаскивать на свет Божий белье, обильно унавоженное британскими политиками. Берти понял, что супруга его покойного старого друга Александра III и ее сын решили разобраться во всем кулуарно, так сказать, в узком семейном кругу. Хотя, скорее всего, в Берлине и Копенгагене уже что-то знали или как минимум догадывались, но пока помалкивали только потому, что их об этом попросил новый российский император Михаил II. Вдоволь наоравшись и натопавшись ногами, король пришел в себя, выпив залпом стакан первоклассного шотландского виски, потом как смог утешил плачущую горькими слезами супругу и, пригорюнившись, уселся в кресло у окна. Немного подумав, он вызвал на ковер премьера, министра иностранных дел и первого лорда Адмиралтейства. И вот все трое – Артур Джеймс Бальфур, Уильям Уолдгрейв, Генри Чарльз Кит Петти Фитцморрис, маркиз Лансдаун стояли в королевском кабинете перед своим монархом, как нашкодившие школяры одного из закрытых учебных заведений Британии, и про себя прикидывали, кого первого будут сечь. Розги в Британии – дело святое. Детишек гордых лордов и герцогов учителя секли в подобных заведениях, как сидоровых коз. Но суровый король, в глазах у которого мелькали молнии, не был похож на школьного учителя. Да и в руках у него вместо пука розок была увесистая дубовая трость, которую их величество вряд ли использует в воспитательных целях. Хотя, если судить по выражению его лица, ничего гарантировать было нельзя. «Джентльмены», — начал свою речь Эдуард VII, и в его устах это слово прозвучало как «мерзавцы». «Вы, конечно, знаете о прискорбных событиях, произошедших в Тихом океане». Он раздраженно кивнул на кипу британских и иностранных газет, грудой сваленных на журнальном столике. Такого позора и унижения Британская империя еще не видывала, пожалуй, за все время своего существования. Полный разгром нашей китайской эскадры. 8 боевых кораблей Royal Navy потоплено. Еще 10, не считая транспортных судов, спустили флаги. Погибло около 5000 британских моряков. Еще более 30000 наших солдат, матросов и офицеров в мирное время находятся в немецком плену. Опираясь на трость, король наклонился к своим слушателям всем своим большим телом. Обратите внимание, в немецком плену, а не русском и не японском. Этот ваш заводной паяц адмирал Нуэль напал на Формозу уже после того, как началась передача ее в германское владение. Одно дело напасть на земли желтых косоглазых дикарей, пусть даже они и встали на так называемый европейский путь развития и всеми силами стремятся быть похожими на нас. Но при этом они все равно остаются для нас дикарями. После же атаки на колонию первоклассной европейской державы, не Испании и не Португалии, а Германии, могут быть совсем другие последствия, включая перспективу начала войны с Германией и ее союзниками прямо здесь, в Европе. Эдуард бросил гневный взгляд на премьер-министра. «Теперь скажите мне, сэр Артур Джеймс Бальфур, ради чего был затеян весь этот спектакль? Ради чего погибли британские моряки и были потоплены корабли моего флота? Какую такую угрозу существованию нашей старой доброй Англии вы собирались отражать, высаживаясь на Формозу? Молчите? Ну молчите, молчите. Позже мы еще поговорим о других ваших грязных делишках, правда о которых, попади она в прессу, действительно может угрожать нашей безопасности». «Чтобы вы знали, мистер Бальфур, мое мнение по итогам произошедшего теперь таково. Ваше место в Тауэре или в Бедламе, а не на Даунинг-стрит. Надеюсь, что это недоразумение будет исправлено. Впрочем, если вы немедленно напишете прошение об отставке, то мы позволим вам удалиться в ваше поместье, откуда вы больше никогда, слышите, больше никогда не высунете свой нос. Помните, что грехов у вас столько, что хватит на несколько смертных приговоров». Король Эдуард грузно всем телом повернулся к первому лорду Адмиралтейства. «А вы, сэр Уильям Олдгрейв, скажите мне, почему ваши хваленные крейсера и броненосцы оказались плавучими мишенями для русских и германских кораблей? Как понимать то, что, используя японские фугасы, русские всего за 10 минут отправили на дно ваш лучший броненосец? Что теперь весь мир думает о грозном британском флоте? Хотите это узнать? Почитайте в газетах едкие комментарии русских и немецких адмиралов. Изучите издевательскую, полную злорадства статью известного всем вам американского писаки Джека Лондона, находившегося во время того злосчастного боя на головном русском броненосце. Русские и немцы в его материале выглядят рыцарями без страха и упрека, прямо какими-то сверхъестественными героями, за которыми будущее. А мы, британцы, оказывается, трусы и подонки, отбросы европейской расы. Когда выяснилось, что у Британии нет боеспособного флота, Россия и Германия, по слухам, собрались анонсировать единую кораблестроительную программу континентального альянса. Сможем ли мы тягаться с их объединенным флотом, а главное, с их объединенными промышленными и сырьевыми ресурсами? Ведь все коммуникации континенталов проходят по железнодорожным путям внутри Евразии, недоступные нашему вмешательству. А вот наши морские пути весьма подвержены действиям их крейсеров, истребителей торговли. Как это может быть, мы наблюдали на примере Японии, когда после разгрома ее флота страна была задушена в тисках блокады. Вас, в отличие от мистера Бальфура, не так просто заменить. Поэтому рекомендую вам трезво обдумать все мною сказанное и постараться в самое ближайшее время принять адекватные меры. Надеюсь, что правильные выводы из этого разговора вы сделаете. Потом король, оставив в покое первого лорда Адмиралтейства, посмотрел на министра иностранных дел. «Теперь разговор пойдет о вас, сэр Генри. Отказ от заключения договора с Францией о создании сердечного согласия, а также сам факт возникновения континентального альянса – это целиком и полностью ваш провал и недоработка. Каждым своим действием вы лишь ухудшали ситуацию, а уж участие ваших людей в заговоре с целью убийства русского императора и вовсе ни в какие ворота не лезет. Люди с русской эскадры, неизвестно откуда появившиеся в Желтом море, в начале войны Японии против России переиграли вас по всем позициям. Нам нужна была Россия, чтобы вместе с Францией противопоставить ее Германии, а вы добились прямо противоположного. Теперь Германия и Россия противостоят нам, придрожащей от страха Франции и бессильной, одинокой Австро-Венгрии. Всему виной, сэр Генри, ваше глупое желание иметь все, сразу и по дешевке. После отставки кабинета шанс, что вы когда-нибудь получите министерский портфель, минимален». Король замолчал, посмотрел в окно, вздохнул и неожиданно закричал, уже не скрывая свою злость. «Все, я больше вас не задерживаю, можете идти. Как вам повезло, что я Эдуард VII, а не Генрих VIII. При нем вы бы отсюда направились прямиком в Тауэр, а оттуда на эшафот». Английский монарх снова вздохнул и уже спокойным голосом произнес. «До свидания, джентльмены, а точнее, прощайте. Оставьте меня. Ваш король будет думать, как можно еще спасти то, что уже невозможно спасти в принципе». 24-11 апреля 1904 года. Воскресенье. Санкт-Петербург. Бракосочетание императора Михаила II и японской принцессы Масака. В крещении Марии Владимировны. Тамбовцев Александр Васильевич. Венчание императора Михаила, учитывая все обстоятельства, предшествующие этому событию, прошло скромно. Совсем недавно злодеями был убит предшественник царствующего ныне императора, его старший брат Николай II, и траур, объявленный новым самодержцем, не был отменен. Но жизнь шла своим чередом, необходимо было, как это и положено, чтобы новый император был человеком семейным, благо что невеста у него уже имелась. Будущая императрица Мария Владимировна, приняв крещение, была готова к обряду венчания. По причине объявленного в империи траура на это мероприятие было приглашено минимальное количество гостей. Со стороны невесты практически никто не приехал. Объяснялось это тем, что в связи с началом таяния льда на Байкале движение по Транссибу было прервано, а добираться по морю в Санкт-Петербург было слишком долго и небезопасно. Впрочем, о тех японских товарищах, которые все же прибыли в Петербург на свадьбу русского императора, позже будет особый разговор. Со стороны жениха, кое-кого из его ближних родственников не было по той причине, что император Михаил II категорически не желал их видеть. Прежде всего, это были представители многочисленного семейства Владимировичей. Похоже, что после окончания следствия по делу 3-1 марта им уже никогда не грозит быть приглашенными в Зимний дворец. А вот здание на том берегу Невы, на острове напротив Зимнего дворца, вполне может оказаться их последней резиденцией. Это, если кому непонятно, я говорю о Петропавловской крепости. Среди немногочисленных приглашенных на обряд венчания императора, так уж вышло, оказалась и моя скромная персона. Конечно, при этом я больше выполнял свои прямые обязанности, заключающиеся в обеспечении безопасности Михаила и его супруги, так что за самим церковным обрядом мне довелось наблюдать в полглаза. Но все равно свадьба не простого смертного, а самодержца всероссийского – это зрелище яркое и захватывающее. Как пишут обычно в таких случаях, жених был мужественен, а невеста – мила. Накануне венчания с утра прошла церемония одевания невесты. Проходила она на женской половине жилой части Зимнего дворца в Малахитовой гостиной, так что воочию увидеть ее мне не довелось. Но присутствовавшая там Нина Викторовна Антонова рассказала, что на хрупкую японскую принцессу, вновь назначенные фрейлины, надели тяжелый от вышитых на нем серебряных узоров белый шелковый сарафан с пуговицами, изготовленными из рубинов и бриллиантов. Потом последовал голубой шлейф, весь украшенный серебром. Серебро было везде, в том числе и на вуале, которой было скрыто лицо невесты. А драгоценности, которые надели на бедную Машу, так Нина Викторовна теперь называла Масака, хватило бы на фирменный ювелирный магазин. «Как она это все выдержит?» — шепнула мне Антонова. «Я подержала в руках корону, которую потом водрузили на голову девушки. Так она весом не уступала стальному шлему какого-нибудь германского ланскнехта. У Машеньки даже чуть ноги не подкосились. А ведь ей еще надо будет выстоять всю церемонию венчания. Не знаю, выдержит ли». Я на всякий случай постою сзади нее в храме, чтобы успеть подхватить ее, если ей станет плохо. Потом началось торжественное шествие всей императорской семьи и царской свиты в дворцовый храм Спаса Нерукотворного. Официально эта церемония называлась «высочайшим выходом перед свадьбой». По вполне понятным причинам, как я уже говорил, всей императорской семьи собрать не удалось. А со стороны японской принцессы на свадьбе присутствовало всего 3 человека. Это были послы Японии в Германии, Франции и бывший посол в России, который только что по распоряжению своего императора снова приступил к своим дипломатическим обязанностям. Был приглашен на свадьбу и японский посол в Британии Гаяси. Но тот, будучи фанатичным сторонником войны с Россией и очень много сделавший для того, чтобы эта война началась, очень тяжело переживал поражение Японии и его друзей-британцев. Окончательно его доконало, не допускающее двояких толкований, распоряжение императора Японии непременно отправиться на свадьбу русского царя и дочери Микадо. Гаяси не хотел ехать в ненавистную ему Россию, но и не мог ослушаться своего монарха. Он нашел чисто японский выход из создавшейся проблемы. Совершил обряд сеппуку в садике посольства в Лондоне. Если учесть то, что другие виновники злосчастной войны уже принесли своему императору подобные извинения, возможно, что это распоряжение о поездке в Петербург было эдаким замаскированным приказом совершить самоубийство. Чем-то вроде черного шелкового шнурка, что время от времени турецкий султан присылает своим подданным, желая их смерти. Послом Японии в Париже был барон Итиро Матона, 42-летний умудренный опытом дипломат. В нашей истории он через 2 года станет послом в России, и при его участии будут приняты несколько двусторонних договоров, которые уменьшат напряжение между Японией и Россией. А в 1916 году Матона должен будет занять пост министра иностранных дел страны восходящего солнца. Второй японский дипломат, посол в Берлине граф Иноэ Каору, был человеком пожилым, успевшим уже побывать премьер-министром Японии. Он считался близким другом нынешнего японского премьера Ито Хиробуми. В феврале этого года Каору стал членом Генро и из всех присутствующих на свадьбе был самым высокопоставленным и влиятельным членом японской делегации. После подписания мирного договора с Россией он спешно через территорию САСШ отправился в Европу и прибыл в Берлин буквально накануне бракосочетания дочери своего императора. Не отдохнув после долгой и утомительной дороги, Каору выехал в Петербург. Вместе с ним из Берлина отправился на церемонию бракосочетания и бывший, а теперь снова действующий посол Японской империи в России Курино. Похоже, что Каору имел особые полномочия, полученные от Микадо, для ведения переговоров на самом высшем уровне. И вот эти 3 дипломата сегодня представляли на церемонии бракосочетания страну, родину невесты, которая после венчания должна была стать законной супругой русского императора и будущей матерью наследника российского престола. 2 из них, барон Матона и граф Каору, будут по очереди держать брачный венец над головой невесты. Ну а само венчание прошло по давно утвержденному ритуалу. Обручальные кольца новобрачных были заранее уложены на золотое блюдо, стоявшее в алтаре. Оттуда их вынесли духовник императорской семьи, отец Иоанн Янышев, и законоучитель невесты, епископ Николай. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Антоний, который вел службу, передал кольца на руки молодым. Подошедшая к ним вдовствующая императрица Мария Федоровна разменяла кольца, и в этот самый момент орудия Петропавловской крепости начали салютовать в честь бракосочетания русского царя. Всего был сделан 51 выстрел. Как я уже говорил, во время венчания венцы над головой невесты держали по очереди ее соотечественники, дипломаты, а над головой жениха – великий князь Сергей Александрович и великий князь Константин Константинович, знаменитый поэт К.Р. После венчания все присутствующие, согласно обычаю, направились по коридорам дворца, где для создания аромата было разбрызгано несколько десятков флаконов дорогих духов. Шествие закончилось в Николаевском зале, где уже были накрыты 3 огромных праздничных стола на 200 персон. Все это называлось торжественным 3-классным обедом. Он назывался так потому, что к этому обеду допускались лишь лица, принадлежащие к 1-м 3-м классам табели о рангах. Там веселье продолжилось. Оно сопровождалось музыкой и выступлением певцов. В числе их были звезды, как отечественные, так и иностранные. В честь молодых провозглашали тосты и здравицы, после которых снова и снова гремели пушки на Петропавловке. А закончилось все большим праздничным балом. По традиции он должен был начаться полонезом, где первой парой шел император с императрицей. Но из-за того, что Михаил еще окончательно не поправился после своего ранения, а его супруга еще как следует не научилась танцевать европейские танцы, бал начали великий князь Сергей Александрович с великой княгиней Елизаветой Федоровной. Потом все танцевали и веселились до 22:00, когда подошло время молодым впервые вместе отправиться в опочивальню. Совет им да любовь. Ну а вдовствующая императрица Мария Федоровна, когда Михаил с Машенькой ушли, тихонько шепнула мне и Нине Викторовне Антоновой, что хотела бы переговорить с нами. Для беседы в ее покоях уже накрыт столик, где можно будет без посторонних, не обращая внимания на строгий дворцовый этикет, и обсудить важные вопросы без посторонних ушей. 25 апреля 1904 года. Полдень. Лондон. Британское адмиралтейство. Кабинет первого лорда адмиралтейства сэра Уильяма Уолдгрейва. Присутствует первый лорд адмиралтейства сэр Уильям Уолдгрейв, командующий в Портсмуте адмирал сэр Джон Арбетнот Фишер Джеки. «Послушайте, Джон», — сказал сэр Уильям, потирая шею, будто на нее уже набросили пеньковую веревку, щедро намыленную и свернутую элегантным морским узлом. «Вы уже знаете, что я нахожусь в немилости у Его Величества. Но самая главная немилость — это немилость уличной черни, газетных писак и избранных с их помощью парламентских болтунов. Джон, поскольку вы мой самый вероятный преемник и не замешанный ни в чем том, в чем я успел измазаться с ног до головы, то я вас пригласил для важного разговора, чтобы поделиться некоторой информацией в пока еще спокойной обстановке». Адмирал Фишер с сожалением посмотрел на первого лорда Адмиралтейства, который, как ему показалось, разом постарел сразу на 20 лет, и сказал: «Я внимательно слушаю вас, сэр Уильям». «Джон», — тяжело вздохнул Уильям Олдгрейв, «в сложившихся условиях я прошу вас отказаться от своей идеи по тотальному переводу Королевского флота на жидкое топливо. Сейчас, когда своими руками мы сделали Россию нашим смертельным врагом и усилили ее победой над Японией, а потом еще и толкнули в немецкие объятия, мы можем в один момент потерять контроль над персидскими нефтяными концессиями, которых вы, Джон, так долго и упорно добивались. Вы ведь знаете, что русские значительно усилили свой туркестанский корпус, и, как нам удалось узнать, они хотят направить его не в поход на Индию, а на юг Персии, чтобы лишить Британию так необходимой ей нефти. Тем более, что север Персии у них уже давно под полным контролем. Не все же в этом мире, друг мой, решается линейным сражением броненосцев. В глубине Евразийского континента мы пока не можем быть соперниками сухопутным полчищем русских. Россия в силу своей огромной территории обладает, наверное, всеми нужными для ее развития ресурсами». «Я учту этот момент», — твердо сказал Джон Фишер. «И хочу заметить, что кроме Персии нефть в значительных количествах найдена в Венесуэле, некоторых африканских колониях и в голландской Вест-Индии. А эти территории расположены довольно далеко от русских границ. Кроме того, в новых условиях, учитывая усиление русской угрозы, мы сможем найти взаимопонимание с нашими американскими кузенами, которым победа русских над Японией тоже нанесла весьма значительный финансовый ущерб. Без жидкого топлива наш флот качественно будет на два шага позади немцев и русских, у которых нефти, как я понимаю, теперь будет более чем достаточно». «Именно так», — кивнул первый лорд. «В России нефти много, очень много. И как нам удалось разнюхать, нефтепромыслы Баку — это только верхушка айсберга. Есть и другие месторождения, где-то на Волге, в Сибири, на севере и на Дальнем Востоке, о которых нам пока неизвестно ничего, кроме того факта, что русские знают об их существовании и в самое ближайшее время собираются начать их разработку. Причем они будут делать это сами, не отдавая никому эти месторождения в концессию. Есть сведения, что новый русский император собирается учредить русскую акционерную нефтяную компанию, в которой лично ему, предположительно, будет принадлежать около трети уставного капитала». «Недурно», — покачал головой Фишер, — «треть такой огромной нефтяной компании способна обеспечить безбедную старость даже императору. Я повторял и буду повторять далее, что 20 век есть и будет веком нефти. Кто владеет нефтью, тот будет владеть миром. Кстати, таким грандиозным активом еще нужно суметь распорядиться. Справятся ли с этим русские сами или позовут на помощь немцев?» «Вы, как всегда, правы, Джон», — вздохнул сэр Уильям, — «и в первом случае, и во втором. К несчастью, как я уже вам говорил, такой ценный ресурс, как нефть, распределен по планете весьма неравномерно, и нам приходится организовывать ее добычу на весьма удаленных от Британии территориях. В то же время русские имеют это черное золото практически в неограниченном количестве на своей земле. Джон, самое страшное, что мы не сможем помешать им разрабатывать эти богатства и употреблять их с пользой для себя. Кстати, наших концессионеров в Баку уже просят на выход. Именно их действующие скважины составят основу производственных мощностей будущей русской нефтяной акционерной компании. Эти шведские хитрецы-нобели приняли российское подданство и останутся в Баку. В свое время они вытеснили из России американскую Standard Oil. А ведь по новым законам, которые, по слухам, готовятся к подписанию в Петербурге, только подданные русского императора будут иметь право владеть контрольными пакетами предприятий, признанных стратегическими, а квота для иностранцев будет 25% минус один голос. Исключение сделано лишь для союзной им Германии, подданным которой разрешено будет контролировать до половины любой стратегической корпорации. «Неужели?» – иронически поинтересовался адмирал Фишер. «И русские не испугались, как это бы сказать повежливее, международного резонанса?» «Джон», — вздохнул сэр Уильям, — Русского императора сейчас уже ничем не испугаешь, тем более каким-то там международным резонансом. Он просто одержим идеей превратить Россию в величайшую державу на планете. Вы же знаете его слова, сказанные вслух и публично, что он не хотел этой работы, но если уж провидение и злодеи, убившие его брата, навязали ему эту должность, то исполнять свои обязанности он будет самым наилучшим образом. Мы сами, своими руками, посадили на русский трон человека, люто ненавидящего все британское». Сказав это, сэр Уильям замолчал, поняв, что сболтнул лишнее. Адмирал Фишер же посмотрел с ироническим прищуром на своего шефа. «Знаете, сэр Уильям, — сказал он, — я действительно рад, что я не был в Адмиралтействе рядом с вами, когда вы тут творили свои эпохальные глупости. Лишь заодно я вам благодарен. Битва при Формозе, так бездарно проигранная адмиралом Нуэлем, которого я всегда считал тусклой посредственностью и безмозглым рутинером, показала полную беззащитность и слабость нашего броненосного флота. Пусть новые, находящиеся сейчас в достройке броненосцы и несколько превосходят злосчастной Глории, но я остаюсь убежденным сторонником того, что нашему флоту необходимы линейные корабли нового типа, большие, быстроходные, хорошо защищенные и вооруженные большим количеством орудий главного калибра. Будь у Формозы такой корабль, то сражение при Формозе не сумел бы проиграть и сам Джерард Ноэль». «Ах, Джон!» — махнул рукой, словно отгоняя назойливую муху, первый лорд Адмиралтейства. «Вы опять повторяете свои фантазии. Видел я эскизы вашего монстра с турбинами Парсонса и 10-12-дюймовками в башнях. Если честно, то что-то в этом есть. Не скажу, что это полный бред, да и наши американские кузены вот уже 2 года тоже толкуют о чем-то подобном. Но скажите мне, как вы собираетесь защищать этот совершенный, вооруженный только большими пушками и очень дорогой линейный корабль от новых угроз, появившихся в последнее время? Особо хотел бы вам указать на опасность со стороны субмарин и доселе невиданных летательных аппаратов, которые появились у русских, а значит, в самое ближайшее время могут появиться у немцев». Первый лорд немного помолчал, собираясь с мыслями. «Кроме того, нам уже известно, что тот же русский император Михаил отменил закладку на Балтийских и Черноморских верфях 4 броненосцев, улучшенные после Бородинской серии. Но работы на верфях продолжаются. Какие корабли будут закладываться вместо этих броненосцев, пока точно неизвестно. Но есть отрывочные сведения о том, что это будут большие и быстроходные броненосные крейсера, являющиеся развитием типа «Рюрик». Русские получили прекрасный опыт ведения дальней блокады островной империи. И будьте уверены, они не преминут воспользоваться этим опытом против нас. Первая и главная обязанность Королевского флота – это защита британской морской торговли. Заняв мое место, вы должны об этом не забывать. «Будьте уверены, сэр Уильям», – кивнул адмирал Фишер. «О защите британской торговли я тоже не забуду. Но ведь дело в том, что защищать нашу торговлю надо не только в далеких морях и океанах, но и прямо здесь, в водах метрополии. Что толку от крейсеров, защитников торговли, если объединенные русские и германские броненосные флоты разобьют нас в линейном сражении, после чего смогут наглухо заблокировать наши порты и даже высадить на земле Англии свои десанты? Еще неизвестно, что задумал этот мерзавец Кайзер Вильгельм, который люто ненавидит все английское». Адмирал Фишер перевел дух и еще раз сочувственно посмотрел на своего собеседника. «Кстати, — сказал он, — вы думаете, я не знаю про новый русский способ десантирования с больших десантных кораблей, которые они применили на Окинаве? Берег буквально захлестнула волна кавалерии, пехоты и вооруженных артиллерии и боевых машин. Нет, без самого мощного в мире линейного флота Британия никогда не сможет спать спокойно. Если меня, сэр Уильям, все же назначат на ваше место, то я приложу все свои силы к тому, чтобы такой флот все же был создан. Лишь паровые турбины Парсонса, жидкое топливо, толстая броня и большие пушки, соединенные воедино в корабле нового типа, смогут обеспечить Британии выживание в грядущей войне, которая стала неизбежной после заключения континентального альянса. В этой грандиозной войне смогут выжить или мы, или они. Третьего не дано». «Ладно, Джон», — махнул рукой первый лорд. «Все, что вы сказали, это верно. Вопрос только, сможет ли наша казна, весьма и весьма истощенная после японского конфуза, поддержать сразу 2 кораблестроительные программы? Скорее всего, этот вопрос придется решать в парламенте уже вам, как моему наиболее вероятному преемнику. А теперь, извините, я хочу остаться один». «Очень рад был с вами побеседовать, сэр», — кивнул адмирал Фишер, пожимая первому лорду руку. «Извините, что я был с вами так категоричен. Но я имею убеждения и буду их отстаивать, несмотря ни на что. Всего вам доброго». «Ступайте, Джон», — махнул рукой сэр Уильям, закрывая дверь за адмиралом Фишером, и добавил чуть слышно. «Прощайте». Едва лишь главнокомандующий в Портсмуте, адмирал сэр Джон Арбетнот Фишер вышел в прихожую, как в кабинете, который он только что покинул, сухо треснул выстрел. Первый лорд адмиралтейства, сэр Уильям Уолгрейв, покинул этот мир. Для него все уже было кончено, а у Джона Фишера все только начиналось. 26-13 апреля 1904 года. Утро. Берлин. Городской дворец на острове Шпрее-Инзель. Кабинет кайзера Вильгельма II. Адмирал Альфред фон Тирпиц. Вчера вечером, почти сразу же после того, как мне передали личное послание адмирала Ларионова, я попросил кайзера о срочной аудиенции. Скажу сразу, я находился под сильным впечатлением разгрома британской эскадры, случившегося 21 апреля сего года у берегов Формозы. Правда, информация, переданная в Берлин в зашифрованном виде по телеграфу, была крайне скудна, и из нее было понятно лишь то, что англичане потерпели сокрушительное поражение на море, какого давно уже не было в их истории. А тут в пакете, который специально курьер доставил мне из Петербурга, находился полный отчет о том сражении и подробнейшая, тщательно вычерченная схема движения кораблей. Помимо этого, послание включало в себя личное письмо от адмирала Ларионова. В нем неизвестный мне пока лично командующий эскадрой русских кораблей из будущего на вполне хорошем немецком языке подробно разбирал план строительства имперского флота открытого моря, который был составлен мною 3 с лишним года назад. Этим моим планом предусматривалось, что на протяжении 16 лет, вплоть до 1917 года, флот Германской империи должен был увеличиваться не менее чем на 3 военных корабля в год, и таким образом, к 1917 году наш флот должен был сравняться по силе с британским. До тех пор мы должны были избегать с англичанами прямого столкновения, которое впоследствии будет возможно осуществить исключительно в Северном море, как месте, наиболее удобном для размещения в нем немецких кораблей флота открытого моря. По этому же плану в состав нашего флота должны были входить корабли разного класса и назначения, и чем больше, тем лучше. Адмирал Ларионов сообщал, что в их варианте истории мой план осуществить не удалось, потому что мировая война, спровоцированная британскими спецслужбами, начнется уже в 1914 году, и проклятые Лаймис будут господствовать на море. Русский адмирал сообщил мне много интересных сведений о нашем и британском флоте, особо обратив мое внимание на гигантские броненосные линейные корабли, сконструированных по принципу «только большие пушки», которые со дня на день должны начать строить все ведущие военно-морские державы мира. Правда, строительство британского супер-броненосца, адмирал Ларионов называл его дредноутом, вероятнее всего и не начнется так быстро, как это было в их истории. Судя по самоубийству первого лорда адмиралтейства Уильяма Уолгрейва, в британском адмиралтействе сейчас происходят весьма и весьма драматические события. Кроме того, на лондонской бирже начались события, пренеприятные для держателей ценных бумаг. Курсы русских и германских акций росли как на дрожжах, а британских падали, как барометр перед непогодой. Для того, чтобы мне разобраться в этом вопросе самому, адмирал Ларионов советовал мне еще раз перечитать статью итальянского инженера-кораблестроителя Витторио Куниберти, которая была опубликована в прошлом году в британском издании «Jane's Fighting Ships». Она называлась «An Ideal Battleship for the British Navy» – «Идеальный линкор для британского флота». В ней итальянский кораблестроитель предлагал построить линейный корабль водоизмещением 17 тысяч тонн с вооружением, состоящим из дюжины 12-дюймовых орудий, имевшего скорость 24 узла, и с бронированием вдоль ватерлинии, равным 12 дюймам, то есть калибру орудий. Артиллерию главного калибра предлагалось разместить в 4 двухорудийных башнях в оконечностях и бортах, а оставшиеся 4 орудия в 4 бортовых башнях. Адмирал Ларионов также написал мне, что в их истории Германия тоже строила такие же линейные корабли, которые по тактико-техническим характеристикам даже превосходили свои британские аналоги. К письму были приложены листки с описанием германских линкоров, «Нассау», «Кёниг» и «Байерн». Данные последнего корабля меня просто ошеломили. Еще бы. Полное водоизмещение линкора достигало 32 тысяч тонн. Длина и ширина корпуса составляли, соответственно, 180 и 31 метр, а осадка 9,5 метра. Каждый такой монстр, а заложено было 4 корабля, нес 8 38-сантиметровых орудий, при этом броневой пояс его достигал толщины все тех же 12 дюймов. С помощью паровых турбин Парсона этот линейный корабль мог разгоняться до 22 узлов и без бункировки пройти экономическим ходом 5000 миль. Адмирал Ларионов обещал прислать уже готовые эскизы всех трех типов кораблей и найти чертежи, конечно, не судостроительные, но вполне достаточные, чтобы поручить нашим инженерам и конструкторам приступить к началу работ по строительству такого чудо-корабля. Один такой линкор может расправиться с целой эскадрой британских броненосцев. А если их будет несколько? У меня просто захватило дух от перспектив, которые в таком случае могут открыться перед германским флотом. Но решение о строительстве подобных кораблей, каждый из которых, по самым скромным моим расчетам, мог стоить не один десяток миллионов марок, мог принять лишь только кайзер. Именно потому я и попросил его величества об аудиенции. Император принял меня в своем кабинете. Он был в прекрасном и воинственном настроении, и я его понимал. Если говорить честно, то наш флот, несмотря на его силу и храбрость моряков, не имел еще на своем счету громких побед. Ведь не считать же победой перестрелку кораблей, как тогда еще королевство Пруссия, с датскими корветами во время прусско-датской войны. Тем более, что перестрелка эта не выявила ни победителей, ни побежденных. Постреляли друг в друга и разошлись каждый в свой порт. А тут полная победа. Да еще над кем? Над британцами, которые после Трафальгара считают себя непобедимыми флотоводцами. Полный триумф. Конечно, все мы прекрасно понимали, что без помощи русской эскадры нам бы вряд ли удалось разгромить их. Но даже разделенная пополам победа все равно остается победой. Вот потому-то кайзер и был так доволен, встречая меня на пороге своего кабинета. Без долгого вступления я рассказал императору о письме адмирала Ларионова и о тех линейных кораблях, которые он предлагает нам строить. Я знал, что кайзер обожает все грандиозное, огромное, самое-самое. Поэтому я ничуть не удивился тому, как император отреагировал на мой рассказ. «Альфред!» — воскликнул кайзер, взмахнув здоровой рукой так, словно в ней была зажата сабля. «Мы обязательно построим эскадру линкоров, о которых пишет адмирал Ларионов. Если мы тогда сумели их построить, то это значит, что мы сделаем то же самое и сейчас, раз. И тогда горе тебе, проклятый и коварный Альбион!» «Альфред, я прошу вас, обязательно попросите у русского адмирала из будущего все, что у него есть об этих, как он называет их, линейных кораблях». «Ваше Величество», — сказал я, — «для того, чтобы ввести британцев в заблуждение, я предлагаю объявить публике, что мы будем строить новые корабли по самому слабому из предложенных проектов. Даже линкор типа «Нассау» превосходит любой имеющийся на сегодня броненосец. Но на самом деле мы будем строить только корабли типа «Байерн». И когда они начнут вступать в строй, то англичанам будет поздно что-то менять. Русский император собирается построить флот мощных быстроходных крейсеров, разрушителей торговли, которые в клочья разорвут британские коммуникации. Мы же, немцы, построим мощнейшие линкоры, которые сокрушат британский королевский флот могучим ударом в лоб, для того, чтобы наши гренадеры смогли, наконец, высадиться на берегах Туманного Альбиона и навести на нем немецкий орднунг. «Это замечательно, Альфред», — немного подумав, сказал мне кайзер. «Так мы и поступим. Сегодня вечером я выступаю с речью в Рейхстаге по поводу нашей победы над британцами у Формозы. Я знаю, что вы не любите все эти парламентские извращения, но я попрошу вас быть сегодня в Рейхстаге. Если нужно будет, выступите вслед за мной». Мне пришлось пойти навстречу предложению моего императора, о чем я, кстати, ничуть не пожалел. 26-13 апреля 1904 года. Вечер. Берлин. Рейхстаг. Адмирал Альфред фон Тирпиц. Выступление нашего кайзера перед этими болванами из Рейхстага прошло с оглушительным успехом. Даже вечно недовольные всем социал-демократы в этот раз сидели тихо, словно их не было в зале совсем. В Германии бушевал патриотический подъем. И стоило бы хоть кому-то из этих господ открыть рот и сказать хоть слово против, как он тут же подвергся бы остракизму. Благоразумие – важнейшая черта нашей ручной парламентской оппозиции. Первым делом Кайзер поздравил немцев со славной победой, как он выразился, над наглыми британцами, которые покусились на имущество Германской империи, за которое было честно заплачено полновесными немецкими марками. Император поблагодарил российского императора, чей флот вместе с германским сражался с захватчиками. При этом он сделал полупоклон в сторону сидевшего в ложе для гостей российского посла в Германии графа Николая Остенсакена. «Мы недавно заключили союз с Российской империей», — сказал Кайзер, — «и теперь имеем приятную возможность убедиться, что это было сделано вовремя. С нашим верным союзником мы теперь не боимся никого в этом мире». Кайзер воодушевился и продолжал обрушивать громы и молнии на головы британцев, посмевших напасть на корабли германского флота и попытавшихся завладеть собственностью империи. «Мы не позволим этим потомкам пиратов, которые построили свою колониальную державу путем грабежа и захвата», — заявил Кайзер, — «безнаказанно отбирать земли, на которые ступила нога германского солдата и купца. Пусть они и не рассчитывают на то, что под угрозой использования своего огромного флота им удастся запугать нас. Если надо, на германских заводах и верфях будут построены новые могучие военные корабли, которые сотрут в порошок дутое величие Британии». К тому же, недавнее сражение у берегов Формозы показало, что непобедимый флот Англии не такой уж непобедимый. Потопленные корабли и захваченные в плен военнослужащие этой страны – лучшее тому подтверждение. Если Британия и дальше будет проявлять неуважение к Фатерлянду, то вполне возможно, что нашим бравым гренадерам придется отправиться на берега Темзы и показать взорвавшимся правителям Англии, на кого они дерзнули поднять меч. «Господа», – сказал Кайзер, – «для строительства могучего флота Германии будут нужны дополнительные расходы. Но миллионы марок, ассигнованных на новую судостроительную программу, не уйдут в никуда. Они вернутся в нашу экономику в виде заказов немецким заводам и фабрикам. Они пойдут на развитие наших заводов и верфей, на расширение нашей промышленности и на зарплату немецким инженерам и рабочим. Это позволит уменьшить безработицу и увеличить зарплату тем, кто будет работать на постройке новых кораблей для Германии. Сейчас я прошу присутствующего здесь адмирала фон Тирпица коротко, не раскрывая военных секретов, рассказать о наших новых планах по развитию флота. Большому германскому флоту быть! Хох!» Сказав это, кайзер Вильгельм отступил в сторону, освобождая мне место. Я вздохнул и направился к трибуне. 27-14 апреля 1904 года. Вечер. Санкт-Петербург. Новая Голландия. Главное управление государственной безопасности. Присутствуют: император всероссийский Михаил II, генерал-губернатор Финляндии Бобриков Николай Иванович, глава ГУГБ капитан Тамбовцев Александр Васильевич, полковник СВР Антонова Нина Викторовна. За большим круглым столом сидели четверо. Одним из них был владыка 1/6 части мира, человек, отчаянно не желавший трона, но после смерти брата поклявшийся, что будет исполнять обязанности императора в самом лучшем виде. Еще одним был 65-летним генералом от инфантерии, старым служакой, честно выполнявшим приказ покойного императора привести законодательство Великого княжества Финляндского в соответствие с законами Российской империи, частью которой Финляндия была вот уже почти 100 лет. Двое других, хоть и были уроженцами города на Неве, но пришли сюда издалека – не из других земель, но из других времен. «Вечер добрый, господа!» Император поприветствовал своих гостей. «Александр Васильевич, Нина Викторовна, позвольте представить вам генерал-губернатора Финляндского Бобрикова Николая Ивановича». «Добрый вечер, ваше императорское величество», — ответил Тамбовцев. «Рад познакомиться с уважаемым Николаем Ивановичем». «Добрый вечер, ваше императорское величество», — как эхо повторила полковник Антонова. «Судя по всему, речь пойдет о Финляндии». «Вы совершенно правы, уважаемая Нина Викторовна», — сказал Михаил, проходя на свое место. «Разговор действительно пойдет о Великом княжестве Финляндском, а также о том, что нам дальше делать с этим инородным телом в составе Российской империи. У Николая Ивановича есть свои мысли на этот счет. Я же, как самодержец, понимаю, что дальнейшее сохранение нынешнего положения в Финляндии просто недопустимо». «Именно так, ваше императорское величество», — воскликнул Бобриков. Положение Великого княжества Финляндского как государства в государстве абсолютно нетерпимо и подрывает саму основу российской государственности. Финляндия стала рассадником всякого рода либерализма и революционного нигилизма, с которыми совершенно невозможно бороться из-за мягкости финских законов и недоступности территории Великого княжества Финляндского для российской полиции. Необходимо с этим что-то делать, и немедленно. Император присел на стул и жестом предложил садиться генерал-губернатору Финляндии. «Присаживайтесь, Николай Иванович, не стесняйтесь. Тут все свои, а потому для облегчения разговора разрешаю беседу вести без чинов. Многое на первых порах вам может показаться странным и непонятным, но знайте, что нет более верных патриотов России, чем капитан Тамбовцев, полковник Антонова. Так что...» — император посмотрел на Тамбовцева. «Александр Васильевич, как такие вопросы решались у вас?» «Гм», — задумался капитан. «Государь, я считаю, что следует решительно и методично устранять противоречия между российским и местным законодательством. Вот послушайте, что писал Николай Иванович в памятной записке вашему брату 6 лет назад. Тут Тамбовцев достал из кармана свой неразлучный блокнот, раскрыл его и начал читать. Полное отсутствие русских людей в Сенате, статс-секретариате, канцелярии генерал-губернатора, университете, кадетском корпусе и в составе земских чинов Сейма дало весьма неблагоприятные результаты. Финляндская окраина остается настолько же чуждой нам в настоящее время, насколько была во дни ее завоевания. Законодательствуя на Сейме, финлянцы, где только возможно было, загородили доступ русским людям в местные учреждения. Ободренные первыми своими успехами, финлянцы стали действовать смелее и доходили до публичных антирусских манифестаций, до призыва к неисполнению неугодных им постановлений правительства, до свободного осуждения действий высшей русской власти. Русские воззрения и русские чувства в крае в расчет не принимаются, а стремясь к обособлению, финлянцы тщательно обходят все то, что внешним образом должно свидетельствовать о принадлежности их края к России. Таким образом, они установили у себя свой особый национальный гимн, особые национальные цвета для флагов. На монетах бумажных, денежных знаках, памятниках, общественных зданиях и тому подобное заметно преобладают финляндские гербы и шведские надписи. Ни в университете, ни в других учебных заведениях края не возбуждается ни малейшего интереса к России, к ее населению, истории и литературе. Русский язык преподается формально, для вида, а в учебниках истории и географии даются о России несоответствующие понятия. Все время, пока Тамбовцев читал, генерал Бобриков с каким-то изумлением и испугом смотрел на главу российской тайной канцелярии. А когда капитан закончил читать, он воскликнул. «Ваше Величество, откуда господин капитан знает то, что было написано мною в конфиденциальной записке на имя покойного государя?» «Александр Васильевич много чего еще знает», — с усмешкой произнес император. «Но давайте вернемся к теме нашего сегодняшнего разговора. Николай Иванович, как видите, вы еще 6 лет назад уже поняли опасность происходящего в Финляндии. Теперь нам надо не мешкая решить, как исправить ошибку, которую допустили мои предшественники. Может быть, как вы уже сказали, Александр Васильевич, надо просто привести финские законы в соответствии с общероссийскими? И лишь потом...» «Ни в коем случае!» — дружно, в один голос воскликнули Тамбовцев и Антонова, да так, что генерал Бобриков только покачал головой. «А почему?» — спросил император. «Поясните мне, с чем вы не согласны?» «Легко отменить старые законы и принять новые», — сказала Антонова. «Трудно изменить психологию финской интеллигенции, которая, как и любая другая интеллигенция, по меткому выражению одного нашего общего знакомого, мнит, что она мозг нации. На деле это не мозг, а говно. И, к сожалению, именно она задает тон всему тому русофобству, которое царит сегодня в Финляндии. Взять, к примеру, написанную неким Захарием Топелиусом и выдержавшую к началу XX века 17 многотысячных изданий детскую книгу о нашей стране. В ней полным-полно описаний зверств русских в Финляндии, а богоизбранный финский народ, напротив, восхваляется и превозносится до небес. Часто, пишет Топелиус, они сражались 1 против 10. Финны представлены со всеми наилучшими качествами. Финский язык – легчайший для изучения и звучнейший из языков на Земле, и в этом отношении подобен языку итальянскому. В нем нет ни тех отвратительных шипящих звуков, ни тех твердых, которые имеются в славянских и лапландском языках. а установка памятников в честь побед финнов над русскими войсками и празднование годовщин этих побед. Как с этим бороться? К тому же сам факт существования этого государства в государстве использует темные силы, которые довели Россию до позора цареубийства. «Кстати, о законах», — вступил в разговор Тамбовцев. «Николай Иванович знает, а вам, государь, я хочу рассказать о чудесах финского законодательства». Капитан снова открыл свой блокнот. Вот цитата из записки, которую подготовил известный юрист профессор Таганцев по поводу уголовного уложения Великого княжества Финляндского. Итак, Россия по отношению к Финляндии фактически рассматривалась как иностранное государство. Разумеется, сказать об этом прямо его авторы не посмели. Однако подобный вывод естественным образом вытекал из статей уголовного уложения, в которых говорилось лишь о Финляндии и иностранных государствах. К примеру, уложение не предусматривало ответственности за порчу публично выставленных российского флага или герба. Согласно параграфу 1 главы 1, финляндец, учинивший за границу преступление против Финляндии или финляндского гражданина, подлежал наказанию без всяких ограничительных условий, а учинивший такие же преступления против России и русских граждан, наказывался только в том случае, если последует особое высочайшее повеление о судебном преследовании виновного. Согласно параграфу 2 той же главы, нефинляндский гражданин, совершивший за границей преступления против России или русских граждан, вовсе не подлежал наказанию. Таким образом, получалось, что иностранец, убивший в Берлине русского и бежавший в Финляндию, оказывался в более выгодном положении, чем такой же преступник, бежавший в Данию, так как он не мог бы за такое деяние судиться в Финляндии и не мог бы быть передан для суда из Финляндии в империю. Мало того, согласно уложению, финляндские граждане, совершившие преступления на территории империи, должны были судиться в Финляндии. Профессор Таганцев иллюстрирует это следующим примером. Таким образом, финляндец, приехавший на лайбе с дровами в Петербург и обругавший, положим, своего покупателя, подравшийся в пьяном виде с соотечественником или пырнувший его со злости ножом по тексту финляндского уложения, мог быть изъят из-под действия наших законов и наказан в Финляндии по финляндским законам. Подобные правовые нормы ставили бы Россию в унизительно подчиненное положение. Признать за такими лицами право ответственности по финляндским законам значит поставить империю в такое же отношение к Финляндии, в каком стоят Турция или Персия к европейским государствам. «Да», — только и мог сказать император, — «дальше ехать некуда. Вы правы, господа, надо принимать меры, иначе будет поздно». «Ваше императорское величество», — воскликнул генерал-губернатор, — «госпожа Антонова и господин Тамбовцев сейчас сказали чистую правду. Я могу только удивляться тому, откуда они знают о всех наших финляндских безобразиях. Положение в Великом княжестве сложилось просто нетерпимое, чем пользуются всякого рода нигилисты и смутьяны, многие из которых сейчас содержатся в подвалах этого здания. Ну, скажем, содержатся те, кто уже пойманы и ждут суда, находясь под следствием. А сколько еще не поймано? Впрочем, я согласен с вами в том, что финский акт соединения и безопасности, Сейм, Сенат, статс-секретаря и его статс-секретариат, русско-финскую границу и прочие благоглупости давно пора уничтожить». «Я понял», — кивнул император, — «что мнения у вас, Николай Иванович, и у вас, Александр Васильевич и Нина Викторовна, совпали. А по поводу того, что ситуация стала критической, так что даровано одним императором может быть отменено другим. Дело лишь в тактике. Ведь для преобразования Великого княжества в одну обычную губернию, или, что будет лучше, несколько мелких, нужен повод и достаточно весомый. Хотя бы внешне мы должны соблюсти приличия. Мы не должны выглядеть кровавыми тиранами, душащими бедную и несчастную Финляндию. Нам это совсем не нужно». «Повод будет», — кивнула Антонова, взглянув на императора. «В нашем прошлом всего через 50 дней, уважаемый Николай Иванович», тут Нина Викторовна выразительно посмотрела на генерала Бобрикова, «был смертельно ранен в Гельсингфорсе в здании Сената неким Эйгеном Шауманом, чиновником Министерства просвещения, сыном отставного финского сенатора. История уже стала меняться, но деятельность Николая Ивановича на своем посту вызвали звериную злобу финских националистов. И они пренепременно совершат покушение на генерал-губернатора Финляндии. Но до летального исхода дело доводить не стоит. Мы полагаем, что надо принять все необходимые меры для обеспечения личной безопасности Николая Ивановича. но сам факт покушения на генерал-губернатора даст законный повод государю приступить к ликвидации финского нарыва. «Именно так», — сказал Михаил, — «только, пожалуйста, не рискуйте жизнью Николая Ивановича. Поскольку мы уверены, что генерал-губернатор Бобриков не испугается и не подаст в отставку, мы просим Александра Васильевича принять все меры для того, чтобы все закончилось благополучно. Николай Иванович – верный сын нашего Отечества, опытный политик, и мы не хотим, чтобы с ним что-нибудь случилось». «Ваше императорское величество», – вздернул голову Бобриков, – «я с молодых ногтей ношу военную форму, побывал на войне, и меня не запугать каким-то там нигилистом, и я в отставку не подам». Тамбовцев сделал пометку у себя в блокноте. «Государь», — сказал он, — «мы выделим для охраны Николая Ивановича специально обученных людей и передадим генералу бронежилет скрытого ношения». «Но зачем все эти хлопоты?» — смущенно пробормотал Бобриков. «Не стоит беспокоиться». Глава ГУГБ посмотрел на сидящего напротив него Бобрикова. «Николай Иванович, я прошу вас, слушайтесь наших людей и не рискуйте напрасно. Вы человек военный, и поэтому должны выполнять все распоряжения самодержца. Ну а если покушение все же состоится, то мы объявим всем, что врачи отчаянно борются за вашу жизнь, а присутствующий здесь государь издаст указ о приостановлении действия законодательства Великого княжества Финляндского. А потом пришлет в Финляндию решительного человека с диктаторскими полномочиями, который и сделает за вас всю грязную работу. Будет введена смертная казнь, которая в Великом княжестве Финляндском вообще отсутствовала. И смутьяны, поднявшие руку на государственных чиновников и представителей власти, получат то, что они заслужили. Ну а менее опасные мятежники по приговору суда, русского суда, а не местного, вегетарианского, загремят в глухие заполярные поселки их дальних родичей-самоедов. Вы же, Николай Иванович, все это время будете лежать в постели у себя дома, залечивая раны, нанесенные вам злодеем-террористом. «Неплохо придумано», — сказал император. «Вы, Александр Васильевич, к завтрашнему дню вместе с Ниной Викторовной подготовьте мне детальный план описанной вами операции и выясните, нет ли в этом деле шведского следа. А вы, Николай Иванович, в течение 3 дней, которые вы проведете в Петербурге, составьте мне подробный доклад на тему превращения Великого княжества Финляндского и обычную российскую губернию. А теперь я вынужден попрощаться с вами. Мне пора во дворец». 28-15 апреля 1904 года. Полдень. Киев. Улица Лабораторная, дом 12, квартира 14. Мария Александровна Ульянова. Утром почтальон принес вдове действительного статского советника письмо от ее сына. Только на этот раз она получила его не из Женевы, где он проживал в эмиграции со своей супругой Наденькой, а из самого Петербурга. «Неужели его арестовали и тайно переправили в Россию?» – подумала была Мария Александровна, взглянув на конверт. Но там обратным адресом значилась не тюрьма Кресты, а почему-то Аничков дворец, который, как хорошо было известно Марии Александровне, был одной из резиденций российских монархов. А несколько фотографических карточек, вложенных в почтовый конверт, окончательно добили госпожу Ульянову. На ней был изображен ее Володенька – но не в арестантском халате, а в костюме тройки с накрахмаленной манишкой и галстуком. На одной из фотографий он стоял с такой же нарядно одетой Надеждой, на другой – рядом с каким-то бравым военным с орденом Георгия на груди, на третьей – с молодым мужчиной, явно кавказской наружности, а на четвертой… Тут Мария Александровна открыла рот от удивления и даже протерла глаза, надеясь, что ей мерещится совершенно невероятное, то, чего просто не может быть, потому что не может быть никогда. На очень красивой цветной фотографии ее сын Владимир стоял рядом с новым императором Михаилом II. Мария Александровна видела его портрет на фотографиях, опубликованных в киевских газетах. Володя и император Михаил держали в руках бокалы с шампанским и, судя по всему, оживленно о чем-то беседовали. Осторожно положив фотографии на стол, Мария Александровна достала из конверта письмо, с бьющимся сердцем узнала почерк своего второго сына и начала читать. В письме было написано вот что. «Дорогая мамочка, прошу извинить меня за то, что я долго не отвечал на твое письмо. Поверь мне, за это время произошло столько всего удивительного, что я сам еще не могу поверить во все случившееся. Воистину, настали времена чудес. Ты, наверное, очень удивлена, получив от меня послание из Петербурга. Да, действительно, мы с Надюшей сейчас находимся в России. Временно мы остановились в Аничковом дворце, где наши хозяева любезно предоставили нам кров. Однако в самое ближайшее время нам обещали найти другое жилище. Из Женевы мы выехали в Россию по приглашению нового российского императора Михаила Александровича и удивительных людей, о которых я расскажу тебе при личной встрече. Знай только, что они приехали к нам с Наденькой в Швейцарию вместе с одним заочно знакомым мне социал-демократом с Кавказа. Мы поговорили с нашими гостями и в связи с особыми обстоятельствами решили немедленно отправиться домой. Добирались мы с приключениями, о которых я тебе, мама, поведаю позже. Скажу только, что, наверное, впервые в жизни мне было так страшно. Но как бы то ни было, мы все же добрались до Санкт-Петербурга. И не одни, а в компании государя-императора, его невесты и еще нескольких замечательных людей. «Милая мамочка, поверь мне, я очень многое понял за это время. Я решил, что надо бороться не против России, а за Россию. Государь предложил мне высокую должность, на которой я буду воевать против тех, кто угнетает трудовой народ, добавив, что в этом он на моей стороне. И я верю, что так оно и будет. А 9 апреля, в мой день рождения, мы с Наденькой устроили в своей комнате небольшую вечеринку, на которую мы пригласили своих новых друзей. С нами был и социал-демократ с Кавказа, о котором я тебе уже написал. Его зовут Иосиф Джугашвили. Ты можешь увидеть его на фотографии, которую сделал еще один наш новый знакомый, Александр Васильевич Тамбовцев. Он очень добрый и умный человек, хотя от одного его имени многих в Петербурге, да и во всей России сейчас бросает в холодный пот. Был приглашен еще один наш спутник по путешествию из Швейцарии в Россию, Николай Арсеньевич Бесоев. Скажу тебе по секрету, ему мы с Наденькой обязаны жизнью. Штабс-капитан Бесоев уже отличился в сражениях с японцами, за что был награжден орденом Святого Георгия Победоносца 4 степени. Николай Арсеньевич не только отважный, но еще общительный и веселый человек. За столом он произносил остроумные тосты, потом вдвоем с Иосифом они спели несколько красивых грузинских песен. Александр Васильевич тоже не удержался и, взяв в руки гитару, тоже исполнил пару песен, которых я у нас в России еще ни разу не слышал. Ему подпевала еще одна наша спутница, Ирина Владимировна Андреева, девица молодая, но в храбрости не уступающая многим мужчинам. Так мы веселились почти весь вечер. Я уже и забыл, когда нам с Надюшей было так весело в последний раз. А потом в дверь постучали, и в комнату вошел сам император Михаил Александрович. От неожиданности я растерялся и даже не смог его приветствовать согласно этикету. Но он не обратил на это никакого внимания, и сам первый поздравил меня с днем рождения и преподнес мне подарок – золотые часы, украшенные его монограммой. «Владимир Ильич», – сказал он, – «я хочу пожелать вам здоровья и успехов на новом поприще. Надеюсь, что вы еще много сделаете полезного для нашей матушки России. Но не будем сегодня говорить о делах. Лучше будет, если мы немного отдохнем от них». Александр Васильевич сфотографировал меня за беседой с государем, и я посылаю эту фотокарточку тебе, моя милая мамочка. Так что не беспокойся за меня. Все у нас с Наденькой хорошо. Надеюсь, что в самое ближайшее время я сумею выбраться к вам с Маняшей в Киев в гости. Тогда я во всех подробностях расскажу тебе о наших приключениях. На этом я заканчиваю свое письмо. Крепко обнимаю тебя, мамочка, Маняшу, и шлю всем привет от Наденьки. Твой В. Ульянов. Мария Александровна еще раз перечитала письмо сына. Она мало что поняла из того, что в нем было написано. Ясно было лишь одно. Володя жив, здоров, и дела его идут хорошо. Также она поняла, что ее сын что-то от нее скрывает и не хочет рассказывать ей всю правду в письме, опасаясь, что оно может попасть в руки посторонних людей. Оставалось лишь одно – дождаться приезда Володи и поговорить с ним откровенно. Ведь сын никогда ничего не скрывал от нее. А еще лучше самой собраться и немедленно отправиться в Петербург. Материнское сердце, оно такое, не успокоится до тех пор, пока она во всем сама не разберется. 30-17 апреля 1904 года. Раннее утро. Формозский пролив. Восток уже заолел зарею, но небо над кораблями, уже изготовившимися к дальнему походу, все еще оставалось темным. Именно в эти минуты между ночью и утром радисты на Москве заканчивали принимать длинную экстренную шифрограмму, в заголовке которой стояли инициалы первого лица России императора Михаила II и кодовые сочетания, соответствующие грифу особой важности. Когда шифрограмма была принята, ее доставили в шифровальный отдел. Через несколько минут императорское послание, отпечатанное на лазерном принтере на листе бумаги А4 соответствующей шапкой, было доставлено в каюту адмирала Ларионова. Новый российский император сделал то, на что так и не решился его брат Николай. За выдающиеся успехи в подготовке отражения неприятеля Виктор Сергеевич был поздравлен вице-адмиралом со старшинством в сём чине с 17 апреля 1904 года. Виктор Сергеевич был поздравлен вице-адмиралом со старшинством в сём чине с 17 апреля 1904 года. Еще одна ступенька в Петровской табели о рангах, уже третья сверху, честь большая, но и ответственность немалая. На этом приятные новости заканчивались, и начинались суровые будни. Как удалось установить совместными усилиями русской и германской разведок, после погрома британского флота у берегов Формозы, проход через Суэцкий канал был закрыт для всех военных и гражданских кораблей Российской и Германской империй. Международная обстановка становилась все более и более напряженной. В связи со всем этим стало нецелесообразно разделять эскадру из будущего на корабли, часть из которых могла пройти Средиземное море через Суэцкий канал, и на те, которые должны были идти домой, огибая мыс Доброй Надежды. Идти теперь нужно было всем и вместе. Адмирал Кузнецов всей своей мощью мог стать весьма весомым политическим и дипломатическим аргументом для европейских держав. Новый план похода, уже согласованный с Берлином, выглядел куда грандиознее предыдущего. Ядро соединения должны составить адмирал Кузнецов и Москва. Вместе с ними на Балтику перебрасывались новейшие по тем временам эскадренные броненосцы «Ритвизан» и «Цесаревич». Этим показывалось, что главный центр приложения военно-морских усилий Российской империи переносится с Тихого океана в Атлантический. Пока эти броненосцы еще чего-то стоят, они должны успеть поучаствовать в той политической игре, которую будет вести Россия в Европе. Кроме того, в состав отряда кораблей из будущего входили эсминец адмирал Ушаков, БПК «Североморск», сторожевики, или по новой классификации, корветы «Ярослав Мудрый» и «Сметливый», а также все четыре больших десантных корабля. Сопровождать русское соединение на пути вокруг Африки будет направляющийся на ремонт в Германию отряд немецких крейсеров. Большинство немецких кораблей в бою при Формозе получили повреждения. Кроме того, реальный боевой опыт потребовал их перевооружения и усиления бронирования. Для текущих нужд у капитана Цурзея Оскара фон Труппеля оставалась только Герта. Но верная своим союзническим обязательствам Россия пообещала прикрыть германские владения на Тихом океане эскадрой базирующихся на Окинаву крейсеров. Команды «Кайзерин Августы», «Виктории Луизы», «Фрей», «Винеты», «Ганзы» ждала торжественная встреча в Вильгельмсхафене, ливень наград, повышение по службе, почести и восторженные улыбки юных фройлен. Часть немецких моряков, раненых в сражении у Формозы, отправятся домой вместе с русскими ранеными с крейсера «Баян» на борту плавучего госпиталя «Енисей». В поход должны будут выступить транспорт «Колхида» со всем своим грузом на борту, спасательно-буксирное судно «Алтай» и спасательный морской буксир «СБ-921». Ну и танкеры, куда же без них? Император Вильгельм в привычных для него выражениях горячо заверил своего русского собрата, что он лично проследит за приличным поведением голландского поставщика нефти. За этим заявлением читалось, что дядюшке Вилли нравится и сама Голландия, и ее богатые заморские колонии. Но это так, к слову. А по сути, все дело заключалось в том, что по получении такой команды начать поход немедленно никак не представлялось возможным. Колхида и адмирал Кузнецов находятся в Фузане, и для того, чтобы достичь точки сбора, даже после немедленного получения приказа, им потребуется никак не менее 30 часов. Приказав подать к борту катер, адмирал Ларионов оделся, собрался и, сунув в карман послание императора, направился на флагманский Петропавловск посоветоваться. Адмирал Алексеев, кстати, очень любит подобные моменты, когда человек, не признающий его главенство и управляющий страшными орудиями войны, в то же время признает его старшинство, накопленную с годами мудрость, организационный талант, опыт, полученный в многочисленных плаваниях и умение ориентироваться в дворцовых интригах. Кстати, адмирала Алексеева порадовало известие о том, что вся безобразовская шайка-лейка, включая адмирала Абазу, его злейшие недруги и недоброжелатели, загремели в камеры Новой Голландии, и в отношении них ведется следствие по делу о государственной измене. Из их компании удалось выйти сухим из воды лишь великому князю Александру Михайловичу, который вовремя сориентировался и оказался на стороне нового императора. У парадного трапа Петропавловска адмирала Ларионова уже ждали. Вахтенный офицер отдал честь, матросы взяли винтовки на караул, после чего гостя сопроводили на мостик, где под натянутым тентом для адмиралов был накрыт столик. Там же Алексеев с нетерпением ожидал гостя из будущего. «Добрый день, Виктор Сергеевич», — приветствовал он адмирала Ларионова. «Что привело вас ко мне в столь ранний час? Неужели вы получили известие, которое изменит наши с вами планы? Вы ведь сегодня утром собирались выходить в поход, а мы, попрощавшись с вами, были уже готовы выбирать якоря и потихоньку возвращаться в Фузан». «Планы меняются, Евгений Иванович», — сказал адмирал Ларионов, доставая из кармана послание императора Михаила. «Вот, только что получил из Петербурга. Читайте, там есть и то, что касается лично вас». «Дайте, дайте», — нетерпеливо произнес адмирал Алексеев, доставая из кармана своего адмиральского мундира очки. Нацепив их на нос, он стал внимательно изучать полученную сегодня утром бумагу. «Да-с», — сказал он, дочитав послание императора до конца. «С волей монарха нам спорить нельзя. Хотя, конечно, приказ этот меня, мягко говоря, не обрадовал. Последний современный броненосец, и тот у меня забирают». «Не прибедняйтесь, Евгений Иванович», — улыбнулся адмирал Ларионов. «У вас еще остается 5 далеко еще не устаревших и сильных броненосцев, да 3 британских трофея, да 2 японских подранка. Я вам могу гарантировать, что в ближайшие годы все внимание европейских морских держав будет приковано к морям вокруг побережья Старого Света, и ни одна из них не сможет прислать сюда флот, превышающий ваши возможности. Вы мне лучше скажите, откладывать мне начало похода или нет? Колхида и адмирал Кузнецов смогут подтянуться сюда не ранее, чем через 30 часов». «А зачем, собственно, откладывать?» – пожал плечами Алексеев. «Моря к северу от здешних вод полностью очищены от неприятеля. Отдавайте команду, пусть выбирают якоря и выходят. Какая у них возможная крейсерская скорость?» 25 узлов они смогут держать неограниченно долго», — сказал Ларионов. «Ну вот и отлично», — улыбнулся Алексеев, допивая кофе. «А наши тихоходные утюги «Ритвизан» с «Цесаревичем» имеют экономический ход всего в 10 узлов и будут тормозить вашу эскадру. Ведь так? Поэтому следуйте не спеша со всеми вашими силами прямо на юг, а оставшиеся корабли догонят их не менее чем за 3 суток, где-нибудь неподалеку от Манилы. Я же со своей стороны отдам приказ нашим быстроходным бронепалубным крейсерам «Варягу», «Аскольду», «Богатырю», «Новику» и «Боярину» принять ваши корабли под эскорт в Формозском проливе и сопроводить их до встречи с эскадрой. На обратном пути Николай Карлович Рейтсенштейн по моему приказу заглянет в порты французского Индокитая, покажет флаг бывшему нашему союзнику. «Евгений Иванович», — сказал адмирал Ларионов, вставая, — «спасибо за завтрак и гостеприимство, но мне пора. Надо начинать. Вас же я попрошу сообщить обо всем на Ритвизан. Пусть он занимает свое место в строю, в кильватере у цесаревича. Подъем якорей через час. Все, с Богом. Надеюсь еще встретиться с вами». «Счастливого плавания, Виктор Сергеевич», — сказал Алексеев. 7 футов вам под килем. С Богом». 2 мая, 19 апреля 1904 года, 11:05. Санкт-Петербург, Зимний дворец, Готическая библиотека. Капитан Тамбовцев Александр Васильевич. Сегодня во дворце должен был состояться очень серьезный разговор. Вчера, по моей просьбе, император Михаил пригласил в Зимний дворец на 11 часов сего дня Петра Аркадьевича Столыпина, на днях по моей протекции назначенного министром земледелия. Также при разговоре должен будет присутствовать Владимир Ильич Ульянов, который тоже вот-вот должен был быть назначен на министерский пост. Да-да, я собирался познакомить Столыпина с тем самым лидером эсдеков, который в материалах охранного отделения фигурировал под партийным псевдонимом Ленин. Темой беседы должен был стать проект реформы, которую по поручению вдовствующей императрицы Марии Федоровны подготовил Столыпин. Чтобы он снова не наломал с нею дров, я примерно за неделю до предполагаемой встречи попросил Ильича внимательно изучить проект Столыпинской реформы, дав ему почитать кое-что из нашей литературы. Ленин с жаром принялся изучать предоставленные документы и через три дня сообщил мне, что готов оппонировать Столыпину, обещав камня на камне не оставить от идей Петра Аркадьевича, обозвав их благоглупостями. Я немного остудил пыл Ильича, сказав ему, что он будет выступать не на заседании ЦК партии социал-демократов, а во дворце императора, и тотальный разгром оппонента в данном случае не потребуется. Надо будет лишь конструктивно покритиковать Столыпина, указав на слабые места проекта его реформы, и предложить свое видение решения аграрного вопроса. То, что этот назревший и перезревший для России вопрос необходимо решать, в этом никаких сомнений не было и быть не могло. Крестьянский вопрос, словно пар в кипящем котле, давил на его стенки, и взрыв мог произойти в любой момент. Встреча была назначена в готической библиотеке, которая для нового императора стала чем-то вроде кабинета. Мы с Ильичом подошли туда без одной минуты 11, а ровно за час до полудня пришел и Петр Аркадьевич. Сам Михаил уже ждал нас в библиотеке, не теряя времени даром и штудируя какой-то толстый фолиант, изобилующий множеством закладок. Царь с дружеской теплотой поздоровался с Лениным и со мною, и несколько более сдержанно со Столыпиным. Похоже, что он накануне, он также внимательно вычитал копии тех документов, которые я передавал Ленину. «Присаживайтесь, господа», — сказал Михаил, указывая на глубокие мягкие кресла. «Разговор у нас сегодня будет долгий и важный, и потому располагайтесь поудобнее». «Александр Васильевич», — обратился он ко мне, — «я попрошу вас вести нашу беседу. Петр Аркадьевич будет адвокатом, который станет излагать основные положения проекта своей реформы, Владимир Ильич — его оппонентом, а я присяжными и судьей в одном лице. Буду слушать, задавать вопросы, а потом вынесу свой вердикт. Прошу отнестись к сегодняшнему разговору серьезно. Несвоевременное или неверное решение аграрного вопроса напрямую угрожает безопасности всей нашей державы». Первым выступил Столыпин. Он встал, оправил рукой свою бородку и чуть подкрученные кверху усы, обвел сидящих перед ним людей острым, как его часто называли, цыганским взглядом, после чего начал. «Ваше Величество, а также господа Ульянов и Тамбовцев. Ответ на то, нужна ли аграрная реформа, могут дать только цифры. А они таковы. Если бы не только частновладельческую, но даже всю землю, без малейшего исключения, даже землю, находящуюся в настоящее время под городами, отдать в распоряжение крестьян, владеющих ныне надельной землею, то в то время, как в Вологодской губернии пришлось бы всего с имеющимся ныне по 147 десятин на двор, в Волонецкой по 185 десятин, в Архангельской даже по 1309 десятин, в 14 губерниях не достало бы и по 15, а в Полтавской пришлось бы по 9, в Подольской по 8 десятин. Это объясняется крайне неравномерным распределением по губерниям не только казенных и удельных земель, но и частновладельческих. Четвертая часть частновладельческих земель находится в тех 12 губерниях, которые имеют надел свыше 15 десятин на двор, и лишь 1/7 часть частновладельческих земель расположена в 10 губерниях с наименьшим наделом, то есть по 7 десятин на один двор. При этом принимается в расчет вся земля всех владельцев, то есть не только 17 тысяч дворян, но и 490 тысяч крестьян, купивших себе землю, а также 85 тысяч мещан. Два этих последних разряда населения владеют до 17 миллионов десятин. Из этого следует, что поголовное разделение всех земель едва ли может удовлетворить земельную нужду на местах. Придется прибегнуть к такому средству, как переселение. Придется отказаться от мысли наделить землей весь трудовой народ и не выделять из него известной части населения в другие области труда. Столыпин закончил, вопросительно взглянул на императора и налил себе воды в стакан из хрустального графина. «Владимир Ильич», — обратился Михаил к Ленину, — «вам есть что сказать в дополнение к тому, что сейчас сообщил нам Петр Аркадьевич?» Ленин встал, одернул пиджак и начал свою речь. «Ваше Величество, господа, я готов подтвердить, что все, что сказал Петр Аркадьевич, соответствует действительности. Добавлю, что все обстоит даже гораздо хуже, чем он рассказал. А именно, неустройство в аграрном вопросе сказывается и на безопасности государства. Например, из отчета воинских начальников, лишь 40% крестьян-новобранцев в армии первый раз в жизни попробовали мясо». «Не может быть!» — воскликнул император Михаил. «Владимир Ильич, а вы не ошибаетесь?» «Нет, Ваше Величество», — ответил Ленин. На этот счет есть документы военного министерства, откуда, собственно, я и взял эту цифру. Далее. Средняя продолжительность жизни мужчин и женщин в Российской империи составляет, соответственно, 32,4 и 34,5 года. Причина в ужасающем уровне смертности среди крестьянских детей. В России смертность в возрасте до 4 лет 214 400 детей на 1000 населения. Из 6-7 миллионов рождаемых детей 43% не доживают до 5 лет. 31% в той или иной форме обнаруживают различные признаки пищевой недостаточности – рахита, цинги, пелагры и прочих. «Но это же ужасно!» – возмутился Михаил Александрович. «Неужели такое может твориться у нас в России?» «Может», – коротко ответил Ленин. «Эти цифры опять-таки из казенных документов. Но несмотря на это, крестьянское население Российской империи растет не по дням, а по часам. Вот еще цифры. За последние четверть века население России увеличилось в 1,5 раза. Этот прирост с большим отрывом опережает все европейские страны. Причем рост населения очень четко соотносился с частотой переделов земли. В местностях, где делились чаще, детей было больше. И наоборот. Например, в Полтавской губернии, где 85% крестьянских дворов не подвергаются переделам уже несколько десятилетий подряд, число рождений дает увеличение всего на 3%. В соседней Харьковской губернии, где наоборот, 95% дворов объединены в общины, число рождений за тот же период увеличилось на 52%. В смежных Ковенской и Смоленской губерниях число рождений возросло на 3% в первой и на 40% во второй. В Ковенской губернии 100% крестьян владеют землей подворно, а в Смоленской 96% общинно. В Прибалтийском крае, не знавшем общинных порядков и придерживающемся системы единонаселения крестьянских дворов, прирост рождений за 30-летний период составляет едва 1% первоначальной цифры. Все это говорит о том, что крестьянская община себя исчерпала. Дело в том, что рост населения способствует сокращению размера наделов. В 1877 году менее 8 десятин на двор имели 28,6% крестьянских хозяйств, а в 1904 году уже 50%. Количество лошадей на один крестьянский двор сократилось с 1,75 в 1882 году до 1,5 в 1900-1904 годы. Со скотом дело вообще плохо. Крестьяне, стремясь увеличить запашку, распахивают все, что можно и что нельзя, в том числе и общественные пастбища и луговины. А значит, места для выпаса скота практически не остается. Меньше скота – меньше единственного в селе удобрения – навоза. Меньше навоза – ниже урожаи. Замкнутый круг получается. «Странно», – задумчиво сказал Михаил. «Владимир Ильич, получается, что вы, вместо того, чтобы критиковать план аграрной реформы Петра Аркадьевича, фактически его поддерживаете». «Я согласен с некоторыми тезисами господина Столыпина», – парировал Ильич, – «но я не согласен с методами, которыми он собирается решить в России аграрный вопрос. Петр Аркадьевич делает ставку на крепкого мужика, кулака, который, по его мнению, будет законопослушен и сможет в нужном количестве поставлять на продажу товарное зерно. Вот тут-то у нас с ним и намечаются расхождения. Кто такой этот ваш крепкий мужик? Начнем с того, что всех российских крестьян условно можно разделить на 4 категории. Первые – это те, кто не может дожить на собственном зерне до следующего урожая. Вторые – те, кому удается до нового урожая дотянуть. Третьи – те, у кого остаются кое-какие излишки, которые можно пустить на продажу. Ну и четвертые – это и есть крепкие мужики Петра Аркадьевича, которые имели достаточное количество излишков для того, чтобы им хватало не только на нормальную жизнь, но и на развитие хозяйства. Только не следует забывать, что первые две категории – это примерно 75% крестьян. Не скажете, Петр Аркадьевич, куда их всех девать? Ведь вы же собираетесь разрушить общину? Тогда те, кто имеет деньги, скупят землю у тех, кто их не имеет. Вы представляете, сколько горючего материала, сколько сотен тысяч людей, которым просто нечего терять, будет выброшено на улицу? Да господа эсеры, которые мечтают о мужицком бунте, вам памятник при жизни должны поставить. «Гм», — подал голос император. «А действительно, Петр Аркадьевич, куда девать всех этих обезземеленных крестьян?» «Безземельных крестьян необходимо переселять на пустующие земли», — ответил Столыпин. в Южную Сибирь, Забайкалье, Дальний Восток, Маньчжурию. Это позволит нам уменьшить напряжение, связанное с нехваткой пахотных земель в центральных и малороссийских губерниях России, и заселить доселе малозаселенные территории на дальних окраинах державы, резко увеличив там количество русского населения». Ленин смущенно кашлянул. «Петр Аркадьевич, в ваших словах есть резон, но ведь потребуется переселить десятки и сотни тысяч, а может и миллионы людей. А это потребует от государства огромных денежных затрат, ведь крестьяне поедут в ту же Сибирь со своими семьями, скарбом и скотом. По первым же прикидкам, ваша программа, будь она реализована в полном объеме, потребует переселения никак не менее 20 миллионов душ в течение 10 лет. Вдумайтесь в эти цифры и представьте себе 20 миллионов русских мужиков, баб, ребятишек, и так не видящих света белого, а тут еще им надо переселяться в эту далекую ужасную Сибирь, в которую раньше гоняли только каторжников под конвоем. Видите ли вы себя, Петр Аркадьевич, в роли Моисея, который ведет свой народ к счастью? Готовы ли вы к такой непосильной работе и огромной ответственности? Это вам не 40 лет с еврейскими племенами по пустыне путешествовать. Тут задача посложнее будет». Император Михаил одобрительно кивнул. А Ильич, сделав паузу, чтобы дать оппоненту время насладиться эффектом, чувствовался адвокатский опыт выступлений в суде, продолжил свою речь. «В связи со всем вышесказанным, — произнес он, — возникает несколько закономерных вопросов. Первый из них — где взять такие огромные средства в нашем, еще надо сказать, недостаточно богатом государстве? Второй вопрос — сколько из этих средств дойдет до переселяемых крестьян, сколько будет разбазарено и какую часть этих денег попросту разворуют? Ведь каждый начальник за Уралом чувствует себя царем и богом. Ваше Величество, если вы не верите мне, то спросите хотя бы у Иосифа Джугашвили, и он не откажется поделиться с вами своим опытом общения с такими начальниками». «Взяточников и казнокрадов мы будем строго наказывать», — взвился Столыпин. «Да так, чтобы другим неповадно было». Ленин хмыкнул. «Свежо предание, довериться с трудом. Деньги — это далеко не все, ведь в тайге их есть не будешь. Нужен тягловый, мясной и молочный скот, инвентарь, семенное зерно для посева, продовольствие на первое время, пока переселенцы не встанут на ноги. Где все это взять? Как хранить? На чем перевозить? Тем более, что в таком большом количестве. Тут, как сказал бы наш общий знакомый штабс-капитан Бесоев, намечается операция не меньше, чем фронтового масштаба. А как, позвольте, раскорчевать в одиночку дремучую тайгу или даже просто распахать степную целину? В России, а тем более в Сибири, в силу суровости климата, крестьянину просто невозможно вести хозяйство в одиночку. Переселенцы будут вынуждены объединиться в общины, которые вы так стараетесь разрушить, и никакие принятые в Петербурге законы их интересовать не будут. Как в народе говорят, на колу висит мочало, начинаем все сначала. Столыпину было нечем крыть. Он побагровел, но сдержался и лишь развел руками. Михаил понял, что надо срочно сворачивать обсуждение плана аграрной реформы и, пользуясь своим правом, вынес вердикт. «Господа», — сказал он тоном судьи, откладывающего слушание дела, — «из сегодняшнего разговора я понял, что вопрос аграрной реформы требует тщательной доработки. Петр Аркадьевич, я попрошу еще раз продумать ваши предложения, не забывая ни о суровости нашего климата, ни о сложившихся традициях нашего народа, ни о характере русского мужика. Полагаю, что господин Ульянов тоже не откажет вам в консультации, поскольку я вижу, что он досконально изучил сей вопрос. Всего вам наилучшего, господа. Аудиенция закончена». Когда мы все, собрав бумаги, дружно направились к дверям, император вдруг произнес голосом, похожим на голос актера Леонида Броневого, того самого, который папа Мюллер. «А вот вас, Александр Васильевич, я попрошу остаться». 3 мая, 20 апреля 1904 года, 14.05. Санкт-Петербург, Зимний дворец. Готическая библиотека. Великий князь Александр Михайлович Романов, он же ВКАМ, он же Сандро, вошел в готическую библиотеку Зимнего дворца. Михаил сидел за большим письменным столом и читал какую-то толстую книгу, время от времени делая карандашом пометки в своем рабочем блокноте. Желая привлечь к себе внимание, Александр Михайлович кашлянул. Михаил II оторвал взгляд от книги и поднялся со стула, чтобы поприветствовать своего двоюродного дядю. «Здравствуй, Сандро», — устало сказал он. «Очень хорошо, что ты пришел. Присаживайся. У меня есть к тебе серьезный разговор». «И ты тоже здравствуй, Мишкин», — поздоровался Александр Михайлович, присаживаясь на стул с резной деревянной спинкой напротив императора. «Скажи, как мне теперь к тебе обращаться? Как раньше или по полному титулу, ваше императорское величество?» «Ах, Сандро, оставь свои шуточки», — небрежно отмахнулся Михаил. «Ты был, есть и будешь одним из немногих людей, с кем я могу чувствовать себя просто человеком, а не самодержцем. Только вот так хорошо знакомого тебе Мишкина уже нет. Тот лейб кирасир, шалопай и баламут из меня вышел сразу после ранения. Ну а остатки улетучились после злодейского убийства Ники. Так что давай сойдемся просто на Михаиле, или в крайнем случае на Михаиле Александровиче». «Хорошо, Михаил», — кивнул Александр Михайлович. «Я и сам уже заметил, что за те 3 месяца, что прошли с той поры, как на Байкале мы первый раз встретились с людьми из будущего и заглянули в ту пропасть, которую разверзлась перед нами, ты очень сильно изменился». «Ну да», — Михаил устало потер виски. «Я иногда и сам себя не узнаю. Тут давеча дядя Сергей за обедом принялся выговаривать мне какую-то чушь, которую у меня не было совершенно никакого настроения слушать. Так я так ему ответил, что мама даже на мгновение показалось, что за столом сижу не я, а мой покойный папа, который тоже очень не любил, когда ему в чем-то перечили». А дядя Сережа от удивления чуть не поперхнулся куском ростбифа. До конца обеда он больше не проронил ни слова. И мне самому непонятно, что же на меня тогда нашло. «Правильно и сделал», — одобрительно кивнул Александр Михайлович. «Мне ли не знать, как эти все наши дрожащие родственнички сидели у Ники на шее и ни в грош его не ставили. Знай только, выпрашивали у него деньги для себя и теплые местечки для своих протеже. А вот с тобой, как я вижу, этот номер у них не пройдет. Не все кота масленица». Михаил сморщился, словно съел ломтик лимона. «Да ну их всех этих дядюшек, тетушек, кузенов и кузин. Вот займусь децимацией нашей расплодившейся до безобразия императорской фамилии. Пусть к ней принадлежат только мама, мои сестры Ксения и Ольга и дочери Ники. А остальные пусть будут просто нашими родственниками, но не имеющими никаких привилегий и судебного иммунитета. Да и содержание из казны и моих личных сумм будут получать только престарелые и неспособные к какому-либо созидательному труду. Пусть служат России и трону в армии и флоте, занимаются историей, как твой брат Николай, или пишут стихи и переводят Шекспира, как твой кузен Константин Константинович. Словом, пусть все найдут себе занятия по способностям или по уму. Ну а если ума нет, то хоть курьерами и сидельцами в лавках». «А я как же?» – удивленно спросил Александр Михайлович. «Значит ли все тобой сказанное, что и я перестану быть членом императорской фамилии?» «Ну, с тобой проще», – сказал Михаил. «Ведь ты муж моей сестры Ксении и, следовательно, принадлежишь к нашей семье. Во всяком случае, до тех самых пор, пока кому-то из вас не придет в голову блажь развестись. Кроме того, я и позвал тебя для того, чтобы обсудить твою будущую работу. Ума у тебя предостаточно, и ты можешь стать моим помощником в очень важном для меня деле». «А как же мое управление торгового мореплавания?» – несколько обиженно спросил Александр Михайлович. «Неужели я плохо справляюсь со своими обязанностями?» Михаил отрицательно покачал головой. «Справляться-то ты справляешься, только самим нахождением на этом посту ты раздражаешь российских чиновников, как всех вместе взятых, так и каждого в отдельности. Они не могут тебе простить то, что ты, великий князь по рождению и царский родственник по жене, влез на их чиновничью территорию и начал устанавливать там свои порядки. Этот вопрос надо как можно быстрее решить. Мне сейчас только борьбы с чиновничьей фрондой не хватало». «А что же мне делать тогда?» – растерянно спросил Александр Михайлович. Император внимательно посмотрел на своего собеседника. «Сандро», – сказал он, – «для тебя я приготовил одно дело, новое, но чрезвычайно важное. На эту мысль меня навели твоя возня с безобразовской компанией. Но ты помнишь всю эту авантюру с корейскими лесными концессиями в долине реки Ялу? Все было задумано просто великолепно, только вот партнеров нужно было выбирать. Ну, в общем, поприличнее и почистоплотней. Но у тебя хватило все же ума выйти из того скандала без большого ущерба для твоей репутации, что, конечно же, делает тебе честь. Только на этот раз это будет не лес. Да, и масштабы предложенного тебе дела будут совсем другими. Прежде чем я стану объяснять тебе суть дела, ты должен будешь сказать мне, согласен ли ты работать под моим началом или нет. Если ты не справишься с ним, то я уже вряд ли когда-либо поручу тебе какое-нибудь серьезное дело. будешь для меня просто хорошим человеком и мужем моей сестры. Скажу только то, что твоя должность будет равна министерской». Чести своей колебался Александр Михайлович недолго. «Хорошо, Михаил», — сказал он, — «где наша не пропадала? Я согласен на твое предложение и жду самых подробных объяснений». «Знаешь, Сандро», — сказал Михаил, — «я почему-то не сомневался в том, что ты согласишься на мое предложение. Ну а теперь слушай. Дело в том, что в результате расследования по делу 3-1 марта, а также вследствие вступления в силу закона о недопуске иностранных подданных в стратегические области экономики Российской империи, в собственность государства в самое ближайшее время может перейти большое количество угольных шахт, нефтяных скважин, заводов, фабрик и даже золотых приисков». «Я слышал об этом, Михаил», — кивнул Александр Михайлович. «Но только в законе не очень ясно расписано, у кого и что будет конфисковано. Все подряд изымать у иностранцев – это значит обрушить всю нашу экономику и финансы. Да и в политическом плане это будет сильным ударом по репутации России. Я поинтересовался, кому же в России принадлежат крупнейшие промышленные предприятия и банки. И вот что мне удалось выяснить. Иностранные банки в металлургии владеют 3/4 акций, причем более половины из этой доли принадлежит парижскому консорциуму из 3 банков. А на все банки с участием русского капитала приходится чуть более 1/6 акций. В паровозостроении 100% акций находилось в собственности 2 банковских групп, парижской и немецкой. В судостроении 0,9 акций принадлежало банкам, в том числе 2/3 парижским. В нефтяной промышленности 3/4 капитала находится в собственности у групп Oil, Shell и Nobel. В руках у этой корпорации находится более половины всей добычи нефти в России и 3/4 ее торговли. Поэтому в этом деле нельзя рубить с плеча. Начав направо-налево конфисковывать собственность иностранцев, мы рискуем рассориться с той же Германией, чьи капиталы в России весьма значительны. «Да, здесь действительно надо действовать очень аккуратно», — сказал Михаил. «Как наши друзья из будущего говорят, надо работать по точечным целям». «Вот именно», — кивнул Александр Михайлович. «Надо сначала точно установить координаты этих целей, а потом уже наносить по ним точный и разящий удар. А то может получиться полная ерунда. Но вот скажи мне, зачем надо было забирать в каталажку миллионщика Савву Морозова, владельца товарищества Никольской мануфактуры?» «А зачем он якшался с революционерами?» — ответил вопросом на вопрос Михаил. «Ты уж будь последовательным», — возразил ему Александр Михайлович. «Если ты амнистировал главу партии эсдеков Владимира Ульянова и готов предоставить ему пост в правительстве, то за что надо было отправлять в Новую Голландию, в гости к милейшему Александру Васильевичу Тамбовцеву, того, кто финансировал партию господина Ульянова? Ведь Савва Морозов не давал денег ни эсерам, ни другим политическим движениям, которые ратовали за террор». «Александр Васильевич уже во всем разобрался», — сказал Михаил. «Он пояснил, что Савва Тимофеевич прекрасный ученый-химик и предложил создать за счет господина Морозова научный институт прикладной химии, назначив его руководителем этого института». «Я этого не знал», — сказал Александр Михайлович. «Если это так, то у меня вопросов нет. Тем более, что сами заводы принадлежат не Савве Морозову, а его матери». «Сандро», — после затянувшейся паузы произнес Михаил, — «именно для того, чтобы наши чиновники, которые готовы тупо и бездумно исполнять принятые нами указы, не наломали дров, я и предлагаю тебе лично во всем разбираться во всех подобных делах и принимать правильные решения. Большую часть всего добра, конфискованного у преступников, осужденных за преступления против государства, я собираюсь снова вернуть в частные руки, конечно, не их прежним хозяевам и не бесплатно. Интересуют же меня сейчас предприятия, относящиеся к фундаментальным областям экономики, топливу и энергетики. Это угольные шахты, нефтяные скважины, а также пока еще немногочисленные электрические станции. Именно все это я и предлагаю объединить под твоим управлением, для того, чтобы создать энергетический фундамент для будущего индустриального рывка». «Согласен», — ответил Александр Михайлович. «Только мне, человеку, которому больше приходилось иметь дело с кораблями и их командами, все эти экономические вопросы будет осилить непросто. Мне надо подобрать штат профессионалов, которые были честными и компетентными в своем деле людьми». «Кадры решают все», — усмехнулся Михаил. «Кстати, я бы хотел предложить в качестве твоего заместителя одного очень интересного человека. Ведь для того, чтобы на подконтрольных тебе предприятиях не было стачек, локаутов и прочих неприятностей, часто инспирируемых конкурентами или агентами иностранного капитала, Надо уметь находить общий язык с теми, кто трудится на этих предприятиях. Фамилия его сейчас никому ничего не говорит. Среди товарищей по партии эсдеков он известен как Коба. В другой истории он вскоре сменит свой псевдоним и станет товарищем Сталиным. «Как, ты собираешься сделать моим помощником того самого?» — удивленно воскликнул да нельзя изумленный Александр Михайлович. «Да, тот самый», — ответил Михаил. «Человек, который в их прошлом сумел превратить разоренную и измученную двумя войнами и революциями страну в великую державу». «Скажу честно, я завидую тебе, Сандро». Михаил поднялся со стула и протянул Александру Михайловичу руку. «В добрый путь. Я желаю тебе терпения и сил, которые тебе очень скоро понадобятся». 4 мая, 21 апреля 1904 года, 11:30, Санкт-Петербург, Новая Голландия. Глава ГУГБ, тайный советник Тамбовцев Александр Васильевич. «Сегодня император Михаил привел мой социальный статус в соответствие с местными реалиями, пожаловав мне, как руководителю главной спецслужбы страны, чин тайного советника, равный чину армейского генерала-лейтенанта или флотского вице-адмирала, то есть чиновнику третьего класса. Иначе невместно, поскольку капитан, то есть чин восьмого класса, не может заведовать государственной безопасностью всей Российской империи. В прерогативы самодержца как раз и входит возможность своим волевым решением преодолевать такие коллизии, когда с точки зрения формальности вопрос кажется неразрешимым. Поздравить меня с новым чином Михаил заехал ко мне в Новую Голландию, лично, совмещая, так сказать, приятное с полезным. Ни он, ни я не хотели вести в Зимнем дворце разговор на тему следственных действий по делу 3-1 марта и их результатов. Слишком много лишних и любопытных ушей, слишком высока цена вопроса в случае утечки информации. «Александр Васильевич», — сказал мне Михаил, — «доложите, наконец, к чему пришло следствие, начатое после убийства моего брата, и есть ли у нас главный обвиняемый?» «Ваше Величество», — ответил я. Все нити следствия по всем трем направлениям – эсерам-бомбистам, гвардейскому мятежу и попытке узурпации трона вашим дядей Владимиром Александровичем – в конечном итоге сходятся на подданных короля Великобритании и Ирландии Эдуарда VII. Причем с Владимировичами, а также с фрондирующими гвардейцами работали люди, находящиеся здесь в статусе дипломатов. Более того, нам удалось взять живым сотрудника британской военно-морской разведки, который и передал руководителю эсеровской боевой группы Эвно Азифу несколько килограммов тротила германского производства и пообещал заплатить за убийство вашего брата большую сумму денег. Естественно, никто никому ничего платить и не собирался, а если бы главарь эсеровских боевиков явился за деньгами, то получил бы окончательный расчет в виде пули в затылок. Такие свидетели никому не нужны. «И что, этот Азиф еще жив?» – поинтересовался император. «Разумеется», – ответил я. «Мы взяли его раньше, чем он надумал идти за окончательным расчетом. Бедолага рассчитывал взять деньги и залечь на дно где-нибудь в Австралии или Новой Зеландии. Но, как мне кажется, он оказался бы не в Австралии, а на дне мойки или фонтанки с пудовой гирей, привязанной к ногам». «Скорее всего, так оно и случилось бы», – криво усмехнувшись, сказал Михаил. В любом случае, единственным возможным наказанием за гибель моего брата может быть только смертная казнь через повешение. «Разумеется», — согласно кивнул я. «Как только мы закончим следствие и выясним все, что знает этот агент-провокатор, а знает он немало, Азиф окажется на скамье подсудимых, а чуть позднее на виселице в лисьем носу. Я не испытываю никакой жалости к этому моральному уроду». Но главный вопрос даже не в нем и не в его кураторах из департамента полиции. Азифы были, есть и будут. Возможно, что действовать они будут уже не с таким размахом. Всех мы рано или поздно поймаем, и каждый получит то, что заслужил. Вопрос, который необходимо решить в самое ближайшее время, что нам делать с британскими заказчиками убийства вашего брата, а также с некоторыми вашими родственниками, которые в той или иной степени оказались замешаны во всем случившемся. Судя по масштабам заговора, санкция на убийство императора России была получена из резиденции премьер-министра Великобритании. Если мы обнародуем все, я подчеркиваю, все результаты следствия, то это вызовет войну с Британией и раздрай в императорской фамилии, ведь на каторгу, а то и на эшафот, придется отправить вашего дядю со всем его семейством. Вы ведь уже догадались, что толкнуло на самоубийство первого лорда Адмиралтейства. И мне почему-то кажется, что это не последняя смерть в Британии. Эти джентльмены знают о своей грядущей ответственности за содеянное и страшатся ее. «Да уж, Александр Васильевич, — сказал Михаил, — картина, нарисованная вами, воистину апокалиптическая. Что же касается семейства Владимировичей, то в Российской империи не принято отправлять на эшафот представителей царствующей династии. Мы ведь не англичане или французы. Я думаю, что вполне адекватным наказанием для них было бы пожизненное поселение в заполярной глуши, на стойбищах местных самоедов. Только вот боюсь я, что желающие поинтриговать против нас и там найдут их». «Найдут и там», — подтвердил я. «Ведь не даст гарантии даже пожизненное их заключение в Петропавловке. Вспомните случай, произошедший с бедным императором-младенцем Иоанном Антоновичем». «Вот-вот», — кивнул император, — «и я о том же». «Но приговаривать их к смерти и давать добро на приведение приговора в исполнение я не желаю. Не хочу брать грех на душу. С другой стороны, виновные в смерти моего брата могут уйти из жизни в результате несчастных случаев или болезней. Ведь в нашем неспокойном мире всякое может приключиться, даже с представителями дома Романовых. Не так ли, Александр Васильевич?» И Михаил пристально посмотрел на меня своими водянистыми светлыми глазами. Я выдержал взгляд самодержца и лишь развел руками. Дескать, от смерти нелепой и случайной не застрахован никто. Император Михаил немного помолчал, видно, обдумывая какую-то свою мысль, и, принимая решение, потом заговорил. «Александр Васильевич, как вы считаете, присутствие великих князей Владимира Александровича и Кирилла Владимировича, а также тетушки Михень в Петербурге, пусть фактически под домашним арестом, выглядит несколько...» Михаил замялся. «Несколько вызывающе», — пришел я ему на выручку. «Полностью согласен с вами. Прежде всего, необходимо удалить все это семейство из столицы Российской империи. А еще лучше отправить великого князя Кирилла Владимировича и его неугомонных мамашу и папашу вообще за пределы России. Для начала — Великое княжество Финляндское. Причем инициатором должен выступить сам великий князь. Например, найдутся влиятельные силы, которые организуют для него побег. Такое ведь вполне возможно». Михаил, внимательно слушавший меня, кивнул мне в знак согласия, и я продолжил. «Когда великий князь Кирилл и его родители решатся на побег, к причалу у его дворца ночью подойдет быстроходный паровой катер, на котором они и отправятся вниз по Неве в сторону Кронштадта и далее до Сестрорецка. Оттуда и до границ Великого княжества Финляндского рукой подать. А уж из Финляндии беглецы спокойно могут через Швецию отплыть в столь любимую ими Британию. Я логично все излагаю, Ваше Величество». Михаил, который, кажется, уже начал понимать, о чем идет речь, закусив губу, снова кивнул мне, не сводя с меня глаз. «Так вот, Ваше Величество», — продолжил я, — «на дороге, ведущей великого князя Кирилла Владимировича к свободе, могут произойти разные форс-мажорные обстоятельства, в том числе и с летальным исходом. Морская стихия капризна и своенравна. Где и как они могут произойти, ведает лишь Господь. Да еще несколько людей, которые умеют многое и, самое главное, умеют держать язык за зубами. А свой побег великий князь совершит в самое ближайшее время. Мы установили его контакты с сочувствующими ему некоторыми высшими сановниками империи и не прервали их для того, чтобы держать эти контакты под полным нашим контролем. Думаю, что в ближайшие день-два эти люди, которым Кирилл Владимирович полностью доверяет, дадут ему нужный ответ». «Да, Александр Васильевич, не ожидал», — озадаченно произнес Михаил. «Вы, оказывается, уже все продумали. Что ж, я понимаю вас, хотя... В общем, чем меньше я буду знать о всех дальнейших делах, связанных с побегом моего кузена, тем лучше. Во многих знаниях многие печали, так, кажется, говорится в Святом Писании». «Именно так, Ваше Величество», — ответил я. «В книге Экклезиаста говорится: «Во многом знании много печали, и кто умножает свое знание, умножает свою скорбь». Посему давайте вернемся к нашим баранам, пардон, британцам». «Давайте», — облегченно вздохнув, сказал Михаил. «Александр Васильевич, скажите, как, по вашему мнению, в наше цивилизованное время могла сложиться такая ситуация, когда официальные лица Британской империи оказались среди тех, кого иначе как террористами и не назовешь?» «Ваше Величество», — ответил я, — «тут все дело в вечных британских интересах, в угоду которым может быть принесено в жертву все, что угодно — честь, совесть, порядочность, а главное — десятки, сотни тысяч человеческих жизней. Ничто ниоткуда не берется. Участие британского правительства в заговоре против вашего брата вполне закономерно. Это результат разгула русофобии, которая была лейтмотивом всего правления умершей недавно королевы Виктории. Отсюда и участие Британии в Крымской войне и подстрекательство против России польских мятежников, турок, кавказских племен, диких орд азиатов. Следствием этой русофобии стало и подстрекательство Японской империи к нападению на наши восточные территории. Британские джентльмены после поражения вашего тестя решили пойти на союз с откровенными убийцами в лице террористов из боевой организации партии социалистов-революционеров. Закономерный итог всего – убийство вашего брата, несмотря на то, что мы не один раз предупреждали императора об опасности. Но он так и не внял нашим советам, действуя из каких-то своих, только ему понятных побуждений. «Так оно и было», – задумчиво сказал Михаил. «Мама рассказывала мне, как Ники упрямо не желал менять хоть что-то в собственной жизни. И как уже после его гибели, став временным местоблюстителем престола, она предоставила вам все права, и вы сделали то, что мой бедный брат так и не решился сделать». «Мы только еще начали делать то, что не сделал ваш брат», — сказал я. «Врагов, которые готовы под влиянием британцев на любое преступление, еще немало осталось на свободе. Но прежде чем начать избавляться от всей этой пятой колонны, помните, Ваше Величество, откуда появилось это словосочетание, надо принять окончательное решение. А именно, надо ли придавать гласности информацию об участии в заговоре против вашего брата британских официальных лиц? Как я уже говорил, такая информация может вызвать в самое ближайшее время большую общеевропейскую войну, которая нам в данный момент абсолютно не нужна. Или же мы попробуем спустить все на тормозах, выторговав за это у вашего дядюшки Берти довольно солидные преференции. Ему эта война, навечно закрепляющая нас в союзниках Германии, тоже ни к чему. Ведь он все еще надеется заманить Россию в стан своих союзников». Михаил долго думал, покусывая кончики своих длинных рыжеватых усов. «Пожалуй, второй вариант предпочтительнее», — наконец сказал он. «Нам сейчас и без войны с Британией хватает забот. Отложим на время разбирательства с коварным Альбионом. Позднее, когда крестьянский вопрос будет решен, наша промышленность заработает на полную мощность, а наша армия и флот проведут реорганизацию и будут перевооружены новым оружием, мы еще вернемся к этому вопросу. Впрочем, вполне вероятно, что стоит озвучить информацию об участии в цареубийстве некоторых британских подданных. А само дело будет выглядеть как преступный союз террористов из боевой организации партии социалистов-революционеров и играющих в либерализм столичных гвардейцев. Пусть господа с пышными титулами и высоким положением в обществе лишний раз подумают, надо ли быть настолько неразборчивыми в достижении своих узкоэгоистических целей. Так мы и сделаем, сказал я. А отомстить британцам за убийство вашего брата можно будет, оказав помощь бурам, жаждущим реванша за поражение в войне, поддержав ирландских и индийских подданных британской короны, страстно желающих освободиться от бремени белого человека, навязанного им колонизаторами. «Но это уже на ваше усмотрение, Александр Васильевич», — сказал Михаил, вставая с кресла. «Главное, чтобы поддержка была тайной. Впрочем, не мне вас учить. В подобных делах вы разбираетесь лучше меня. В самое ближайшее время, думаю, мы с вами встретимся еще раз, чтобы обсудить новые подробности этого дела. До свидания, Александр Васильевич». Сказав эти слова, император Михаил II крепко пожал мне руку и вышел. А я остался сидеть за своим столом. Дел впереди еще было непочатый край. И никто, кроме меня, их не сможет сделать. 6 мая, 23 апреля 1904 года. Утро. Эскадра адмирала Ларионова. Французский Индокитай. Кохинхина. Залив Нябе. 25 миль от Сайгона. Русско-германская эскадра подошла к устью реки Нябе в самом начале сезона муссонов, считающегося тут весной. Для проверки и исправления механизмов, погрузки угля на русские броненосцы и германские крейсера, а также на частичное увольнение команд на берег, дали трое суток. Появление ввиду берегов французского Индокитая с дружественным визитом грозной русско-германской эскадры привело местные колониальные власти во главе с генерал-губернатором Жаном Батистом Полем Бо в трепет, а фрондирующее им местное население в полный восторг. Многочисленные сампаны и джонки, заполонившие водную гладь залива, были заполнены местными жителями с энтузиазмом, машущими руками и выкрикивавшими «Вив ля Рюси! Вив ля Альмань!». И над всем этим смеялось поднимающееся в бездонную синеву яркое тропическое солнце. Ближе к обеду небо затянет густыми тучами и пройдет стремительный ливень для того, чтобы к вечеру небо снова стало чистым, и люди могли бы полюбоваться закатом, стремительным, как и все происходящее в тропиках. Вокруг стоящей на якорях эскадры моментально образовалось нечто вроде плавучего рынка, где по дешевке корабельные ревизоры русских и немецких кораблей и мичмана-снабженцы с эскадры адмирала Ларионова могли приобрести все, что живой душе угодно – рис, свежую рыбу, пряности и даже живых свиней и птицу. Предлагался и живой товар совсем иного рода для удовлетворения основного инстинкта матросов и особо господ офицеров. Но с этим ничего не поделаешь. Таковы уж тут обычаи. К тому же длительный отрыв от общения со слабым полом и регулярное калорийное питание отнюдь не способствовало умерщвлению плоти. Понимая все это, командование эскадры из будущего еще во время стоянки в Фузане порекомендовало корабельным медикам провести разъяснительную работу с личным составом и объяснить всем страждущим большой и чистой любви, чтобы те были разборчивы в половых связях и помнили, что запасы антибиотиков в плавучем госпитале Енисей не бесконечны. Пока ревизоры пополняли запасы в провизионках, а старшие офицеры определяли порядок схода команд на берег, старшие и младшие инженеры-механики на обоих русских броненосцах и немецких крейсерах приступили к инспекции заглушенных на короткое время котлов и механизмов. У хорошего технаря всегда найдется, где и что смазать или подтянуть. На кораблях эскадры адмирала Ларионова командиры БЧ-5 тоже занялись примерно тем же, правда, с учетом куда большего ресурса и надежности техники будущего. Тем временем танкеры, скачав в топливные баки кораблей из будущего остаток своего груза, собрались выйти в повторный рейс на Суматру. К тому времени в правлении компании Dutch Shell уже разобрались в том, кто является получателем их топлива. Но объемы контракта, заключенного с Германской империей, были солидными, а немецкие банки пунктуально перечисляли все положенные платежи. Кроме того, разрыв контракта по политическим мотивам вызвал бы приступ гнева императора Вильгельма. Так что пока все шло своим чередом. Деньги, как известно, не пахнут, особенно когда за ними стоят политические интересы сверхдержав. Кстати, зрелище заправки кораблей из будущего нефтью вызывало зависть в командах русских и немецких кораблей, матросы которых вынуждены были сгружать в угольные ямы тяжеленные мешки, набитые кардифом. Это был тяжелый и выматывающий душу труд, после которого матросов было положено кормить особо калорийной пищей, известной сейчас как макароны с мясом по-флотски. Но пока ничего с этим поделать было нельзя. Время полного перехода на жидкое топливо во флотах мира еще не наступило. В русском императорском флоте только эскадренный броненосец «Ростислав», которым в 1900-1902 годах командовал на Черном море великий князь Александр Михайлович, имел смешанное угольно-нефтяное отопление котлов. Примерно так же дело обстояло и на других флотах мира. Угольные станции находились по всему миру, в гаванях всех морей и океанов. А вот с заправкой нефтью пока были проблемы. До полной победы жидкого топлива над твердым было еще далеко. Штаб смешанной эскадры с комфортом разместился на самом крупном корабле соединения, авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов». Рядом с его 50 тысячами тонн водоизмещения и 300 метрами длины терялись даже эскадренные броненосцы «Ритвизан» и «Цесаревич» с их 13 тысячами тонн водоизмещения и 117 метрами длины. В связи с настоятельным требованием императора Михаила обеспечить перевод на европейский ТВД не только самых боеспособных кораблей, но и самых перспективных командиров, командовать цесаревичем на время перехода назначили капитана первого ранга Николая Оттовича фон Эссена, получившего, кстати, легкое ранение в бою при Формозе. Старшим офицером при нем был капитан второго ранга Александр Васильевич Колчак, с этой же целью снятый с командования отрядом миноносцев. Командиром «Ритвизана» был оставлен капитан первого ранга Эдуард Щенснович. Он еще не знал, что в отношении него у молодого русского императора тоже имелись большие планы. Еще не построенный подводный флот Российской империи ждал своего будущего зачинателя и первого главнокомандующего. Если все пойдет так, как планировалось, то к моменту прибытия эскадры на Балтику на испытательном стенде Ижорского завода уже будут стоять первые тринклер-двигатели, годные для установки на подводные лодки, и делу будущего главкома подплава будет выше крыши. Теперь, когда реальная угроза дальневосточным рубежам России была полностью устранена, на долгие годы военно-морская активность переносилась с Тихого на Атлантический океан, в связи с чем Тихоокеанский флот по преимуществу становился чисто крейсерским, предназначенным для защиты экономических интересов России в мирное время и прерывания вражеской торговли в военное. Оставшиеся на Дальнем Востоке устаревшие броненосцы в будущем планировалось разобрать на металл с употреблением их башен главного калибра для оборудования береговых батарей, защищающих подступы к военно-морским базам. Да что там говорить о Севастополях и Пересветах. Информированным людям было уже известно, что даже только что построенные на Балтике эскадренные броненосцы типа «Бородино» тоже скоро устареют, утратив в линейном бою всякую боевую ценность. Впереди уже маячила видимая невооруженным глазом эра дредноутов и линейных крейсеров, быстроходных океанских рейдеров и авианосцев. И если с двумя первыми типами в России было решено пока повременить, то два вторых подлежали скорому и безусловному развитию. Сейчас на мостике адмирала Кузнецова, поднятом на высоту 20-этажного жилого дома над залитой солнечными бликами водной поверхностью залива Нябе, собралось самое блистательное общество, которое только можно было собрать в этом месте и в это время. Безусловно, самой знатной из присутствующих здесь персон была великая княгиня Ольга Александровна, сестра прошлого и нынешнего императоров. Одетая в белое матросское платье и широкополую соломенную шляпку, она мертвой хваткой вцепилась в руку покорившего ее сердце полковника Бережного, которому ограниченные масштабы сухопутных операций во время русско-японской войны так и не дали возможности развернуться по-настоящему как стратегу. Несмотря на это, у молодого русского императора на полковника Бережного имелись очень значительные планы, связанные с созданием в Российской империи армии нового строя. Сводная бригада морской пехоты, сформированная в ходе русско-японской войны для десантных операций, получила статус постоянного соединения, а после приказа о переводе на Балтику приказом императора была объявлена еще и частью лейб-гвардии. Великая княгиня уже получила от своего брата личное послание, одобрявшее ее новый выбор. Ей было также сообщено, что ее предыдущий брак будет аннулирован, как фактически недействительный, что позволит ей вскоре оформить союз с любимым человеком. Сейчас полковник, склонившись к ушку своей избранницы, шептал ей, указывая взглядом на проплывающие внизу джонки, что-то такое, отчего Ольга попеременно то краснела, то бледнела и еще крепче сжимала сильную мужскую руку. В любом случае, то, что происходило между этими двумя людьми, было чисто личным делом, в которое чужим людям не стоит совать свой нос. Чуть в стороне от великой княгини и полковника, занятых друг другом, вице-адмирал Ларионов беседовал с капитаном первого ранга Николаем фон Эссеном, а капитан первого ранга Эдуард Щенснович слушал их разговор то хмурясь, то одобрительно кивая. «Всякая революция, — говорил адмирал Ларионов, — хоть техническая, хоть социальная, в принципе руководствуется одним незатейливым лозунгом: кто был ничем, тот станет всем. А мы находимся на пороге технической революции. Корабли следующего поколения, отчасти уже заказанные, отчасти еще проектируемые, совершенно обесценят все существующие флоты». «Гм, а не слишком ли вы категоричны, Виктор Сергеевич?» — спросил Эссен с высоты мостика адмирала Кузнецова, поглядывая на недавно построенные Ритвизан и Цесаревич, кажущиеся для него верхом технического совершенства. «Вы уже, наверное, слышали, — сказал адмирал Ларионов, — что в Британии первым лордом адмиралтейства стал адмирал Фишер. А это значит, что в самом ближайшем времени мы услышим об анонсировании постройки его любимого детища — 10-орудийного и 20-узлового турбинного сверхброненосца, который получит имя «Дредноут», ставшее позднее нарицательным. Впрочем, наш русский проект сверхдальнего прерывателя торговли, носящий пока условное наименование «Рюрик-2», не менее революционен. Например, британский дредноут будет способен на равных биться с целой эскадрой нынешних новейших броненосцев и в случае необходимости легко отрываться от них и уйти от погони. Также и наш новый Рюрик с его 30 узлами хода и 6-10-дюймовыми орудиями главного калибра в случае войны будет иметь возможность устроить погром на британских морских коммуникациях. И ни один из ныне существующих крейсеров, защитников торговли, не сможет ему помешать, ибо они слишком тихоходны и слабо вооружены. «И тут, конечно, Виктор Сергеевич, не обошлось без вашего влияния», — усмехнулся Эссен. «Я ни за что не поверю, что наши умники под шпицем, экономящие каждую тонну водоизмещения и урезающие все, что возможно, решаться на постройку крейсеров, водоизмещение которых, как я слышал, может превысить 15 тысяч тонн. «Скажу честно, не обошлось», — ответил адмирал Ларионов. «За основу был принят один германский проект конца 20-х годов с исправлением в нем некоторых, вполне очевидных нам недостатков. Можно сказать, что мы довели идею до верха технического совершенства, одновременно упростив все, что могло быть упрощено в принципе. И можете мне поверить, что вам, показавшему выдающиеся успехи в рейдовых действиях и блокировании Японии, сразу же по приходу в Кронштадт будет поручено надзирать за строительством новых «Рюриков», а позднее и командовать эскадрой этих крейсеров-убийц. Кто еще, как не вы, с вашими талантами и темпераментом, способен успешно освоить новое оружие? Точно так же, как никто, кроме вас, Эдуард Николаевич, не сможет лучше стать куратором молодого русского подводного флота. Готовьтесь, господа, самые важные и интересные дела у вас еще впереди». 7 мая, 24 апреля 1904 года, 10:30, Санкт-Петербург, Дворцовая набережная, 26, дворец великого князя Владимира Александровича. Сегодня император Михаил Александрович вызвал к себе своих непутевых родственников, обитавших во дворце великого князя Владимира Александровича, называемом в народе Флорентийским палаццо, для того, чтобы объявить им свою волю. Никакого насилия при этом не было. К парадному подъезду, что на Дворцовой набережной, подъехала большая черная карета с наглухо зашторенными и зарешеченными окнами, и великого князя Владимира Александровича, великую княгиню Марию Павловну Старшую, Михень, великого князя Кирилла Владимировича и великого князя Андрея Владимировича, словом, всему великокняжескому семейству предложили сесть в нее. Их заранее предупредили, что в случае отказа от визита в Зимний дворец они будут взяты под стражу и из палаца переберутся в менее комфортабельное жилище, например, в Новую Голландию. Ну а далее... За каждым членом этого святого семейства тянулся целый шлейф особо тяжких государственных преступлений. Заговор против существующего порядка управления – все. Соучастие в цареубийстве – Михень. И попытка узурпации трона – Владимир Александрович и Кирилл Владимирович. За все эти преступления им грозило лишь одно наказание – смертная казнь. И не факт, что судей остановит то, что они принадлежат к правящей в России династии. Командовал конвоем, присланным за семейством Владимировичей, все тот же молодой офицер кавказской наружности, который 2 марта 1904 года, по принятому в России юлианскому летоисчислению, арестовал прямо во дворце великую княгиню Марию Павловну, великого князя Кирилла Владимировича и великого князя Андрея Владимировича. Несмотря на его теперешние погоны штабс-капитана, гвардии с флигель-адъютантскими аксельбантами и царскими вензелем на погонах, а также орденом святого Георгия IV степени, великая княгиня сразу узнала того самого поручика, который вошел в этот дом в сопровождении вооруженных матросов на второй день после убийства императора Николая и начала гвардейского мятежа. Правда, тогда он был одет в странный мешковатый мундир. «Ваши императорские высочества», — на хорошем французском языке сказал он тогда. Решением вдовствующей императрицы Марии Федоровны, временно принявшей на себя обязанности регента империи, вы все помещаетесь под домашний арест по подозрению в заговоре против государя и сотрудничестве с иностранными спецслужбами. Судьбу вашу по прибытию в Санкт-Петербург будет решать лично император Михаил Александрович. В случае, если с вашей стороны будут иметь место попытки нарушить режим домашнего ареста, охрана имеет право применять оружие. Вдовствующая императрица Мария Федоровна надеется, что вы будете благоразумны. От этих воспоминаний великую княгиню Марию Павловну даже передернуло. С бессильной злобой она смотрела на человека, который был одним из тех, кто лишил ее последних надежд возвести на царский трон, если не мужа, то хотя бы старшего сына. Видимо, не случайно этот шалопай Мишкин и его венценосная матушка прислали именно этого офицера, желая лишний раз уязвить свою старую недоброжелательницу. Великий князь Кирилл Владимирович, услышав слова флигель-адъютанта императора Михаила II, побледнел, а плечи его бессильно поникли. Он с тоской посмотрел на нового фаворита царя, несомненно, потомка одного из горских княжеских родов. Испитое лицо несостоявшегося самодержца покрылось потом. Но он не раскаивался в том, что стал причиной гибели его кузена Ники. Ему было лишь обидно, что все так неудачно получилось. Ведь сложись все иначе, и сейчас именно он мог бы называться императором Кириллом I. Великий князь Андрей Владимирович, 25 лет от роду, поручик конной гвардейской артиллерии и слушатель Александровской военно-юридической академии, испытывал чувство, которое можно было бы кратко назвать «в чужом перу похмелье». Не имея никакого отношения к политическим амбициям матери, отца и старшего брата, он больше всего тяготился невозможностью встреч с прелестной малечкой, балериной Матильдой Кшесинской, с которой он, несмотря на разницу в возрасте в 7 лет, поддерживал интимные отношения. Впрочем, ему приходилось делить Матильду с другим Романовым, великим князем Сергеем Михайловичем, одним из старших братьев великого князя Александра Михайловича. Хуже всего в этот момент себя чувствовал глава семьи, великий князь Владимир Александрович, до самого последнего момента имевший значительное влияние на императора Николая II, впадавшего в его присутствии в необъяснимую робость. Крепко сложенный, пусть и не настолько, как его брат, император Александр III, Владимир Александрович обладал громким и хорошо поставленным голосом, далеко разносившимся везде, где бы он ни находился. Великий князь был большим любителем охоты, знатоком тонкой еды, обладал огромной коллекцией меню с собственноручно сделанными пометками. С началом этой злосчастной войны все полетело кувырком. Сперва, по непонятным для него причинам, он был отставлен от командования императорской гвардии и Санкт-Петербургского военного округа и послан главнокомандующим в Туркестан, фактически в ссылку. Именно это назначение в Туркестан, показавшееся великому князю и его супруге крайне несправедливым, и побудило их вступить в сношения с британскими агентами, организовать заговор некоторых офицеров гвардии против государя. Великий князь Владимир Александрович при этом успокаивал свою совесть тем, что не первый уже раз непослушного русского царя британцы заменяли послушным, и Россия оттого хуже не становилась. Сразу же после цареубийства, надеясь на свой авторитет и вес в обществе, великий князь Владимир Александрович ринулся из Туркестана в Петербург, еще не зная, желает ли он садиться на трон сам, или же лучше будет передать царскую корону своему старшему сыну Кириллу. Чем дальше его личный поезд продвигался на север, тем менее охотно ему открывались перегоны и предоставлялись сменные локомотивы. После того, как в Сызрани поезд пересек Волгу, иногда даже приходилось грозить оружием для того, чтобы получить сменный паровоз и локомотивную бригаду. Но у него еще оставалась надежда, прибыв в Первопрестольную, подчинить себе ее гарнизон, из красного крыльца Грановитой палаты Древнего Кремля провозгласить Марию Федоровну узурпаторшей, а человека, называющего себя Михаилом II, самозванцем. Ибо настоящий великий князь Михаил Александрович мертв. В последнем его настоятельно убеждал британский агент сэр Пайет. Катастрофа наступила 10 марта на Казанском вокзале Москвы, когда прибывший в ночь с 9 на 10 личный поезд великого князя был неожиданно вместо первого пути направлен в тупик. Там его уже ждала рота матросов с надписью «Паллада» на бескозырках, вооруженных винтовками с примкнутыми штыками. Московский генерал-губернатор, вице-адмирал Федор Васильевич Дубасов, назначенный на эту должность вместо переведенного в Петербург великого князя Сергея Александровича, ни минуты не колебался в том, чью сторону ему принять. Еще 3 марта московский гарнизон был приведен им к присяге императору Михаилу с установлением в Москве режима чрезвычайного положения, аналогичного петербургскому. Прибывшая для встречи великого князя Владимира Александровича опергруппа ГУГБ под руководством жандармского ротмистра Познанского получила со стороны московских властей полное содействие. В результате всех предпринятых мер охрана великого князя была разоружена и под конвоем отправлена в Бутырские казармы. Сэр Пайет арестован и уведен в неизвестном направлении. Впоследствии его следы затерялись в подвалах Новой Голландии. Сам же великий князь с адъютантами был задержан и припровожден в Петербург, в свой собственный дворец под домашний арест, где он и находился уже почти 2 месяца. Потерпевший крах всех жизненных планов и смирившийся с поражением, великий князь сильно изменился. Он сделался тихим и задумчивым, его походка стала шаркающей, а руки частенько тряслись. Вот и сейчас он едва понимал, о чем говорит ему этот блестящий офицер с аксельбантами флигель-адъютанта. «Поехать в Зимний дворец и выслушать волю императора Михаила? Замечательно. Узнаем, что скажет нам малыш Мишкин. И, наконец, наступит хоть какая-то определенность после 2 месяцев полного забвения». Махнув рукой, приглашая следовать за собой, великий князь Владимир Александрович побрел к парадному выходу. За ним, по старой привычке подчиняться главе семьи, потянулись и остальные. 7 мая, 24 апреля 1904 года, 11:15, Санкт-Петербург, Зимний дворец. Император Михаил II принял своих непутевых родственников не сразу. Сначала семейство Владимировичей проводили во вторую запасную половину дворца, где предложили расположиться на стульях и диванах малого кабинета под охраной двух вооруженных до зубов конвойных. Впрочем, долго их неизвестностью не мучили. Император появился четверть часа спустя, одетый в свой повседневный мундир полковника морской пехоты. Взглянув на него, великая княгиня Мария Павловна снова затряслась как в ознобе, от ненависти, смешанной со страхом. Великий князь Владимир Александрович с ужасом убедился, что англичане ему лгали, и это действительно его племянник. Конечно, сей мужчина в самом расцвете сил, с ледяным взглядом светлых глаз и короткими английскими усами, с выражением полного спокойствия на лице, мало походил на прежнего неуклюжего Мишкина, по весу и любителя неумных шуток. Но это был действительно он, повзрослевший и постаревший. Было сейчас во внешности и манерах императора Михаила что-то от его прадеда, императора Николая Павловича, конец правления которого великий князь Владимир еще успел застать. От нехорошего предчувствия у него тоскливо сжалось сердце. «Мы пропали», — с ужасом подумал он. «Ни о каком помиловании, похоже, не может быть и речи. Это не нерешительный Николай, с которым можно было делать все, что хочешь. Этот загонит за можай и забудет, как будто тебя и не было. Сейчас он заговорит, и мы узнаем, какая судьба нас всех ждет». «Рад вас видеть живыми и здоровыми», — с сардонической улыбкой на лице сказал император. «Скажу вам прямо, вы поставили меня в весьма затруднительное положение. С одной стороны, почти за 300 лет правления нашей династии только один раз член царской семьи был приговорен к смертной казни, будучи обвиненным в государственной измене. Впрочем, говорят, что царевич Алексей Петрович не дожил до приведения приговора в исполнение и сам помер. Во всяком случае, так было объявлено его венценосным отцом, императором Петром Великим. С другой стороны, мой брат мертв. Цареубийство – свершившийся факт. И большая часть нитей заговора ведет не куда-нибудь, а в ваш дворец, дядюшка. Пусть великая княгиня Мария Павловна и не снаряжала сама бомбы убийц с взрывчаткой и не отправляла террористов на Большую морскую. Но от английских партнеров ей было хорошо известно, что в ближайшее время мой брат должен умереть, и опустевший трон надо будет срочно занять. В ваш дворец, дядюшка, был вхож директор департамента полиции Лопухин, покровитель бомбистов. А уж заговор гвардейских офицеров, направленный на устранение моей матери, вдовствующей императрицы Марии Федоровны, целиком и полностью на совести Марии Павловны и Кирилла Владимировича. Почти то же самое касается и великого князя Владимира Александровича, который знал о готовящемся убийстве моего брата и ни в чем не воспрепятствовал ему. А как только злодеяние свершилось, то он отправился в Петербург брать власть. Одним словом, совершены самые тягчайшие преступления против государства российского. Наказанием за любое из этих деяний по отдельности может быть только смертная казнь. Но, как я уже говорил, мне совсем не хочется быть вторым после Петра Великого российским монархом, отправившим своих родственников на эшафот. Михаил сделал паузу и ледяным взглядом обвел оцепеневшую от ужаса семью Владимировичей. «А посему, — сказал он наконец, — как самодержец всероссийский, я решил заменить грозящую вам смертную казнь через повешение пожизненной ссылкой в безлюдные самоедские тундры полуострова Таймыр, где вы будете обеспечены всем необходимым на первый год жизни». Ну а уже дальше Михаил посмотрел на застывшую, словно скульптурная группа, изображающая отчаяние и ужас, семейку великого князя Владимира и сокрушенно развел руками. Дескать, а дальше уж сами как-нибудь обеспечьте себе пропитание. «Конечно, если вас не устраивает подобный вариант, — добавил император, — мы можем пойти вам навстречу и провести в отношении вас все необходимые следственные действия, в чем меня уже настоятельно просили следователи ГУГБ. Правда, в таком случае вам придется поближе познакомиться с казематами Петропавловской крепости и подвалами Новой Голландии. Впрочем, я не сомневаюсь, что результат будет все тот же. Не желаете?» Ответом ему была мертвая тишина. «Таким образом, — кивнул император, — будем считать, что вы выбрали вариант со ссылкой. Сейчас вас доставят обратно в ваш дворец, чтобы вы могли собрать все необходимые вам для дальнего путешествия вещи. Завтра отправляется поезд на Иркутск. Вам предоставят отдельный вагон. Счастливого вам пути!» 7 мая, 24 апреля 1904 года. 18.35. Санкт-Петербург. Новая Голландия. Глава ГУГБ. Тайный советник Тамбовцев Александр Васильевич. Сегодня днем император Михаил огласил свое решение об отправке семейства великого князя Владимира Александровича в ссылку на Таймыр. Конечно, на карте нашей необъятной родины есть еще немало курортных местечек, где под визг бури и вой вечно голодных волков можно всласть подумать о годах сытной и беззаботной жизни. Ну, Таймыр так Таймыр. Сам я во время той беседы не присутствовал, но думаю, что Михаил был великолепен. Владимировичей проняло, и даже очень. Установленная нами в их дворце прослушка сообщила нам, что обсуждение императорского предложения было весьма бурным. Если старый князь и был окончательно сломлен, превратившись в молчаливую тень, то его домочадцы просто кипели от злости. Но прекрасно понимая, что против лома нет приема, они искали выход из создавшегося положения. Если бы речь шла лишь о Владимире Александровиче, то скажу честно, с моей точки зрения, загонять полностью деморализованного и впавшего в беспросветное отчаяние старика в тундру было бы просто негуманно. Вот Михень или Кирюха – это совсем другое дело. Эти вполне заслужили для себя путешествие за полярный круг. Михень отошла от шока и дала волю своему длинному языку. Она умудрилась наговорить в адрес императора и его матушки такого, что заработала себе сверх всего еще до 8 лет каторги за оскорбление величества, статьи 246 и 248 уложения о наказаниях. Но сейчас это уже не столь важно. Кирилла Владимировича тоже проняло, только, пожалуй, несколько по-иному, чем его матушку. Его единственной мыслью сейчас была мысль о побеге. Бежать как можно скорее и как можно дальше. Когда Андрей Владимирович, весьма косвенно вовлеченный в семейный бизнес по организации госпереворота, начал говорить, что, может, еще все образуется, и Михаил их помилует, Кирилл чуть ли не с кулаками набросился на брата. «Помяните мое слово», — кричал он. «Этот император войдет в историю, как Михаил Лютый или Михаил Свирепый. Ну, Михаил Грозный уж точно. Вы видели его глаза? Он же смотрел на нас, как на покойников. Такой, не поморщившись, отдаст приказ убить нас. Неужели вас ничему не учит пример несчастного императора-младенца Иоанна Антоновича? Если вы думаете, что он может нас помиловать, то вы жестоко ошибаетесь. Он действительно загонит нас туда, где не могут жить даже самоеды. Мы там все погибнем, если не совершим побег». Выслушав все эти откровения, я убрал звук прослушки и снял трубку телефона, стоящего на моем столе. «Барышня, внутренний, 120», — сказал я. И чуть позже, когда услышал в трубке «Алло», произнес: «Вениамин Петрович, катер по моему спецзаказу готов?» «Замечательно. Сделайте так, чтобы его с полным бункером угля оставили у пристани напротив посольства греческого королевства. Только сюрприз обязательно должен быть в середине угольной кучи и никак иначе. Надеюсь, что все будет сделано в самом лучшем виде. Всего наилучшего». Положив телефонную трубку, я задумался. Вроде бы все действительно устроено самым наилучшим способом. Из завтрашнего Михень и ее скандальный сыночек перестанут быть для нас головной болью. На катере с жаротрубным котлом, что само по себе уже бомба замедленного действия, затуплены манометр и клапан безопасности, да так, что можно легко разогнать давление в котле выше допустимого. Немедленного взрыва произойти не должно, но после часа работы он должен случиться обязательно. Для того, чтобы не отдавать это дело на волю случая, в середину угольной кучи будет запрятан обсыпанный угольной пылью кусок оплавленного тола со скрытым внутри детонатором. Очень небольшой кусок, но вполне достаточный, чтобы инициировать взрыв котла. Ну а потом следствие покажет, что причиной несчастного случая стал элементарный взрыв котла, произошедший по неопытности команды. Как говорится, алягер ком алягер. Не мы спровоцировали всю эту шайку-лейку на заговор и цареубийство, и не нам комплексовать по поводу гибели заговорщиков.